Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 23 июня 2022 года, четверг. Международный день балалайки, друзья. Продолжаются мощные дни летнего солнцестояния. Купальские дни их называют. Также по одному из старинных календарей день богини Ясуни. В потоке этих благостных светлых энергий на Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема эфира – предупреждение стресса, практикум здравия, антистресс по-русски, часть вторая. И я рада встрече с нашей гостьей Василисой Сказочной Руси. Продолжаем нашу беседу. Здравия, Василиса! Здравия, Елена! Здравия всем слушателям и зрителям Народного славянского радио. Поздравляю вас с прекрасным волшебным солнечным праздником. Ловите лучики света из Святогорья, где мы с 20 на 21 июня провели сказочную Купалу. Светлый праздник Купала, разрастаются травы, распускается сердце, зеленеют дубравы, разлетаются тучи, унося с собой грозы, и разносится с ветром аромат дикой розы, и купается солнце в тихой глади озерной, и небесные птицы не смолкают так долго. Сверху в зеркало вот боги смотрят, играя, и небесные кони с облаков мчат, сгорая. Благодатные рила буйным откликом лета дарят пламя костров с ночи и до рассвета. Языками огня полыхают пожары, на людские тела опускаются чары. С неба падают звезды, раздвигаются недра, и заветные сны воплощаются щедро. Силы буйных стихий бьются в радостном танце и застыли на миг. Им теперь не расстаться. И спускается утро в предрассветном тумане. В сердце чудо любви мы навек обретали. Я желаю, чтобы в эти прекрасные дни вы почувствовали всю мощь, силу и волшебные дары нашей родной природы. И в эти дни да помогут вам стать более здравыми, мудрыми, осознанными, исцелиться от печали, бег, тревог, убрать ядовитые последствия стресса предыдущего года, силы природы, мудрость предка и сила рода. Ура! Посвящаю этот эфир возрождению наших семей и родов, оздоровлению и исцелению русского народа. Ура! Друзья, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио непосредственно, на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Каким бывает антистресс по-русски, продолжаем узнавать от Василисы. И сегодня, насколько я знаю, поговорим о мудрых предупредительных заветах здравия от наших предков. Тебе слово, Василиса. Да, все верно, Елена. В прошлый эфир я провела, посвятила теме, как жить и в условиях стресса, об испытаниях переходной эпохи, о том, что такое стресс и какие у него бывают стадии. Мы говорили о признаках и причинах затяжного стресса, о том, чем грозит перенапряжение людям, о мере напряжения и о принципах закалки, а также о гестаповских методах методах психологической ломки людей, которые есть в современном мире, и о том, как с этим быть. Мы говорили о западных, восточных, южных способах снятия стресса и о том, как они подходят для представителей своего психотипа. А прежде всего, я привела для вас в прошлый раз такую целую палитру многомерную, целостную, быстродействующих способов нашего русского северного, наших русских способов снятия стресса именно нашими северными прикладными практиками. И сегодня я сделаю немножечко акцент на другом, хотя что-то, возможно, будет повторяться, потому что повторение — мать учения. Потому в русской здравии заложены как способы избавления от тяжелых фаз стресса, так и мудрые методы профилактики. И именно об этом мы будем сегодня прежде всего говорить. И я вам рекомендую пересмотреть, кто еще не пересмотрел, первую часть эфира, потому что они неразрывно связаны. И даже то, что вам будет казаться, я повторяю, например, о взаимодействии со стихиями. В прошлый раз это было прежде всего связано с тем, как стихии помогают избавиться от тяжелых последствий стресса, убрать серьезные поражения. А сегодня мы будем делать акцент на том, как образ жизни наших предков и в том числе общение стихиями помогают нам в профилактическом режиме быть более здравыми, разумными и не допускать перенапряжения. И сегодня мы будем говорить с вами больше о принципах русской здравы. Русский народ тысячелетиями жил в суровых природных условиях, храня мудрость своей северной прародины. И наши предки продолжили род после общепланетарных катаклизмов, связанных с резкой сменой климата. И они научились не только жить в этих условиях, но жить максимально счастливо и радостно, в весьма жесткой обстановке. И сейчас большая часть территории нашей страны по-прежнему находится в зоне рискованного земледелия, а мы всем миром, всем народам и нашей стране, и в других странах проходим жесточайшие испытания, которых, возможно, и никогда не было, потому что они идут на тех уровнях, на которых раньше нам не случалось с этим сталкиваться так тотально. То есть на уровнях психологической войны, информационной войны и бактериологической войны, поэтому и физической войны, и все это одновременно. Но мы, наш народ, всегда выживал в самых сложных и политических, и экономических обстоятельствах, и в условиях гонений, переселений, и частой смены режимов, религиозных и политических войн. И мы в этих условиях очень здорово закалились. Наш характер ковался и перековывался, и мы очень многое поняли и очень многое узнали в практике прохождения этих испытаний и невзгод. И поэтому мы уже бесстрашны перед угрозами тьмы. И у нас есть не только закалка, но и смекалка. И мы обязательно найдем выход из настоящей ситуации, особенно если воспользуемся ключами-подсказками, которые есть в образе жизни и в мудрых заветах наших предков. И я рекомендую всем во время сегодняшнего эфира, где будет и теория, и практика телесно-ориентированная, и другие виды практик, пить ключевую воду, по возможности самую чистую, которую вы можете найти сейчас. И это очень важная практика, которая помогает нам исцеляться от стресса. Потому что стресс в теле, в нашем химическом заводе нашего тела, он провоцирует возникновение различных ядов и токсинов, и когда мы регулярно пьем чистую воду, заряженную нашими светлыми мыслями, мы, конечно же, и в профилактическом режиме работаем с последствиями стресса, помогаем выходить на физическом уровне из нашего тела. Во здравие, в радость, в счастье, Желаю всем, и пусть глоток чистой ключевой воды подарит вашему телу здоровье. Итак, нам нужно осознать, что в нашей народной культуре, в родной культуре заложены основы нашего возрождения. Народ никогда не хранил и не передавал по наследству что-то просто так. В народной памяти сохранялось только то, что помогало нашему народу быть сильными, выживать и даже в самые тяжелые времена возрождаться. То есть самое главное и самое ценное. Самое сокровенное передавалось в тех формах, что трудно или невозможно запретить, уничтожить и исказить. И все самое главное было вшито в обычный повседневный образ жизни. Есть такая пословица: «Дьявол поселился в мелочах». И это действительно так. То есть змеи Горынычи, Кощей Бессмертный и все те нелюди, которые запускают сейчас программы уничтожения людей, они действуют нашими руками. Почему? Потому что им эти свои ядовитые программы удалось запустить на уровень нашего быта. То есть все, что встроено в нашу обыденную повседневную жизнь, что мы делаем сами, своими собственными руками, своими собственными телами, своим собственным языком, все это, своим собственным выбором, все это сейчас поражено ядовитыми вот такими вирусными программами. Но хорошая радостная новость: змеи Горынычи и Кощей Бессмертные еще не живут в нашем доме и не спят в нашей кровати и еще не общаются полностью с нашими детьми. А это значит, что мы еще можем влиять на то, чтобы вычищать свой образ жизни и приводить его в более здравое состояние. Поэтому большая часть стресса, который есть в современной жизни человека, он лежит вот на уровне очень близком к нам. И поэтому мы можем на этом уровне исцеляться. Наши предки знали, что затяжной или слишком сильный стресс или дистресс очень опасен. От него можно тяжело заболеть и даже умереть. И знали они о том, что в стрессе человек становится не в себе, и тогда он представляет из себя скафандр для подселения к других сущностей. И поэтому в русской культуре за лихие времена накоплен мощный опыт и быстрого восстановления после стресса, но главная ценность наследия предков из поколения в поколение именно в том, что веда об организации здравого уклада, обычного образа жизни, очень долго передавалась из уст в уста, в прямой передаче, внутри своей семьи. И часть этого до сих пор сохранилась в нашем современном исковерканном, изломанном и очень неправильном образе жизни. Но если есть хотя бы искра, то из нее может возродиться пламя. И мы можем возродиться, изменив из этой искры мудрости свой быт. В обычную повседневность нашего народа вшиты традиционные способы естественной гармонизации, мудрые предупредительные заветы здравия, профилактика перенапряжения, методы быстрого избавления от последствий стресса и недопускания, и методы недопускания стресса, мосты возвращения к мирной жизни после тяжелых испытаний, практики ладования и мудрость о том, как счастливо жить в этом изменчивом и непростом мире. В русской здравии очень много того, что связано с принципами русского здравого уклада. В принципе, русское здраво неотделимо от обычной повседневной жизни. И в этом ее красота, ценность и ее невидимость. То есть вот представьте, жить так, чтобы не болеть, жить так, чтобы быть здоровыми, молодыми, красивыми, вне зависимости от того, какой у вас возраст, какой у вас образ занятий, где вы живете, как вот это сделать. А наши предки так умели. И мы, несмотря на то, что наш современный образ жизни, особенно для тех людей, которые живут в мегаполисе, очень серьезно далек от образа жизни наших предков, но в современных условиях, если мы зададимся целью быть здравыми, то мы можем многое, может быть, несколько в других декорациях, может быть, чуть-чуть иначе, но применить. Потому что предки нам передали главное, они передали нам коны и передали нам принципы. Именно о конах мироздания, главных заветах предков и о принципах русской здравы мы сакцентируем сегодня наш рассказ, а в дальнейшем мы можем концентрироваться на отдельных практиках, отдельных методиках, потому что всегда нужно сначала хорошо понять главное, а второстепенное обязательно как на целостную вот такую ниточку, второстепенное может нанизываться. Вот мы в прошлом эфире эту ниточку начали вить, и сегодня мы продолжаем ее вить, конечно же, с конкретными примерами. Теория будет сопровождаться практикой, и мы поговорим о концептуальных основах здравия и принципах русской здравы. Самый большой грех, приводящий к ошибкам и тяжелым жизненным ситуациям, проблемам, стрессам, прессингу жизни, недоле — это невежество. В русской буквице есть буквица «Веде», и нам надо стать вежами, нам надо стать веждами, нам надо научиться ведать. Наш главный ежедневный труд и подвиг — это обретение вежества. Ведать — это значит знать, понимать, принимать, применять на практике, обретая опыт и жизненную мудрость. И несмотря на то, что я не имею медицинского образования, я не знахарь, не лекарь, не целитель, ну, в таком вот прикладном квалифицированном виде, то есть у меня нет там дипломов, корочек, сертификатов, которые бы подтверждали мой опыт, но я посчитала нужным, основываясь на результатах многочисленных просьб, делиться этим знанием, потому что мой собственный опыт жизни — это опыт профилактики. Профилактики, самопомощи и исцеления на основе простой житейской мудрости. С 2004 года я не пользуюсь услугами официальной медицины, хотя считаю, что в определенных случаях ее она может быть полезна, но если есть возможность не обращаться в подобные заведения, зачем тогда это делать, если быть чуткими к себе и предупредительными способами решать многие задачи внутри своего тела, психики и разных других сфер, которые делают нашу жизнь либо более здоровой, либо, наоборот, расхламляют ее и делают очень убогой и больной. В последние 5 лет изучением русской здравы я занялась глубоко и очень внимательно и езжу на обучение к целителям, к лекарям, знахарям, которые специализируются на отдельных областях русской здравы. И с 2020 года я еще более глубоко в эту тему погрузилась, потому что обстоятельства, которые стали происходить в мире и в нашей стране, они подталкивают к тому, что в вопросах здоровья нужно разобраться очень серьезно, потому что это основа вообще собственной безопасности, безопасности семьи и вообще безопасности и выживания нашего народа в современных экстремальных ситуациях. Что же мы должны прежде всего ведать, чтобы в нашей жизни царствовала счастливая судьба, доля, и мы жили в здравии? Прежде всего, это ведание конов мироздания. Испокон веков наши предки жили по конам. Коны или законы живой природы — это набор принципов, которые соединяют человека с окружающим миром. Это правило течения силы. Коны действуют для всего мироздания и проявлены как в жизни конкретного человека, так и в жизни общества, Земли и всего космоса. Жить по кону – это значит гармонично жить во Вселенной, цельно взаимодействовать с ее живым организмом. Ведь жизнь ничего не рассказывает, она все показывает через очевидное, через то, что происходит внутри собственного микромира человека, внутри обстоятельств жизненных и на лоне природы. Природа показывает нам очень важные процессы, которые аналогичны тем, которые протекают внутри нашего естества. И такие же процессы протекают в космосе. Поэтому вот это вот общение и с собой, и с другими, и с природой, и с мирозданием помогало постигать коны мироздания нашим предкам и помогает нам сейчас, потому что мы все в том же мире живем, хоть и поменялись декорации. И понимая универсальные принципы, хотя бы некоторые из них мы уже можем себе очень здорово помочь. Я сейчас приведу в этом эфире всего лишь несколько конов, хотя бы 4, вот таких, которые уже помогут нам что-то понять в вопросах здоровья. А если кому надо будет изучить эту тему подробнее, то вы можете обратиться к моим книгам. Одна из них называется «Ключи буквицы», а другая называется «Русский код». В приложении к этим книгам есть приложение, которое так и называется «Корны мироздания», где вы можете эту тему чуть более подробно и изучить. И разные другие эфиры мы тоже будем сопровождать тем, что будем те или иные коны мироздания в процессе изучения вопросов своего здоровья постигать. Итак, кон всеобщего родства или связи всего сущего, или единства всего божественного мира. В буквице ему может соответствовать буквица «Арь», образ которой есть всеобщее родство. Все изродно, все исходит из единого истока Бога Творца, рода Всевышнего, его всеобъемлющей любви. Все сущее божественно, и оно соткано из божественного света, из единой субстанции, духа материи. Мир един, целостен, многообразен, и при этом все-все связано едиными невидимыми нитями, единым духом соединено, все единым замыслом связано и направляется. И между всеми явлениями, процессами существует невидимая, но существующая духовная связь. И живой организм или его часть, какие-то явления, их подобие, похожие явления в разных мирах могут быть симпатически связаны между собой. И на этом основывается очень многое в русской здраве, когда через понимание того, что все едино, мы можем запускать различные процессы и при этом исцеляться. Это может быть совершенно любая бытовая практика, вне зависимости от того, моем ли мы пол, раскладываем ли мы в шкафу по полочкам наше белье, поем ли мы какую-то песню, либо структурируем папки на компьютере в нашей новой реальности. У предков, конечно, этого не было, но процесс может быть одним и тем же. Мы можем это делать просто так, а можем это делать, проводя глубокую духовную, очистительную, оздоровительную работу, либо структурирующую работу, либо работу, связанную с перезаписыванием каких-то внутренних программ. Простой пример, может быть связан с бытовыми практиками на природе, а также в городской квартире. То есть, ну, например, когда вы делаете ремонт, то есть и сдираете обои, то есть в этот момент вы выставляете образ связи этого процесса с разрушением каких-то болезней, проблем, негативных состояний в своем собственном мире. А когда вы, например, уже наклеиваете обои, то То есть вы в этот момент начинаете уже ладовать что-то в своем внутреннем мире. Конечно, мы можем перевести эти практики на жизнь человека мегаполиса, но, конечно, они будут более действенны, если мы живем на природе и делаем это все в естественном природном мире, потому что тут будут подключаться все стихии и будут помогать нам в этом. Например, когда мы делаем, ну, не знаю, малину, например, разряжаем, да, то есть мы в саду работаем и подрезаем либо выкорчевываем какие-то ненужные деревья. Соответственно, через симпатическую связь мы тоже прорабатываем подобные состояния, и нам становится понятно, что в этот момент мы выдираем, например, какую-то опухоль вместе с корнем какого-то старого подгниющего дерева. И любой процесс, который вы делаете в быту, выносите ли вы мусор, моете ли вы, отдираете какую-то старую драную кастрюлю, которая 100 раз подгорела. И вот в этот момент вы можете весь образ грязи внутренней спроецировать на эту кастрюлю и прям вот так вот от всей души, как следует ее надраить вместе со своим кишечником. И вот этот кон всеобщего родства, любой процесс, любое событие могут помочь сделать очистительной практикой и вывести огромное количество грязи и токсинов в момент обычной бытовой работы. Таких примеров можно привести очень много, но я думаю, вы принцип поняли. Следующий кон мироздания – кон торжества жизни или кон жизнеродности. В бесконечной вселенной Бога есть только жизнь. И мы миг перехода, перерождения, смерть или смена мерностей, перевоплощение душ. Но физическое тело смертно. Жизненная сила заложена во всем и проявляется на всех уровнях. И в божественном мире действует приоритет программ жизнеродности. Что это значит? Это значит, что если ваш выбор, ваша жизнь нарушает жизнь других живых существ, то это приводит к печальным последствиям. Конечно, можно здесь приводить примеры, но вот как же убивают на войне. Но здесь очень важно понять, что происходит и как происходит, потому что бывает ситуация, когда, убивая кого-то на войне, мы тем самым вот этот закон жизнеродности не нарушаем, потому что убить человека или убить нелюдя, который может причинить вред огромному количеству других живых существ, это меньше из зол. Это очень неплохо показано в фильме «Махабхарата», да, когда вот этот выбор битвы во имя продолжения жизни, иначе жизнь и праведность уйдут с этого мира, и воплощенное зло воцарит. То есть это выбор, который может совершить внутри себя только душа, которая связана с Богом. Поэтому если вы в каждый момент жизни выбираете вот на глубинном уровне действие, которое либо поддержит жизнь, либо приведет к ее тотальному разрушению, то вы в этот момент разбираетесь с коном торжества жизни. Потому что жизнь продолжается все равно. Но что произойдет в момент, когда вы делаете свой выбор? Оздоровитесь ли вы? Выполните ли вы завет Бога? Исцелитесь ли вы сами в этот момент? Либо вы принесете вред огромному количеству других живых существ, потому что вы не задаетесь вопросом о том, что я делаю, когда я выполняю маленькую конкретную операцию, ну, на своей собственной работе, не задумываясь о том, как именно вот этот фрагмент этой операции, что он приносит на самом деле миру. И как только мы постоянно будем задавать вопрос, а как это влияет на целое, как это влияет на жизнь в целом. То есть каждый наш выбор, что делать, на какой работе быть, не быть, какому, как говорится, волку служить. То есть все это даст возможность нам этот закон глубинно понимать и применять в своей жизни. И для того, чтобы исцелиться, нам нужно задавать себе всего лишь несколько вопросов основных. Эти вопросы помогут исцелиться из самых тяжелых патологий, даже четвертой степени рака. Вот задайте себе вопрос, вот по-настоящему только задайте и по-настоящему ответьте. Это такая практика. Хотите ли вы жить? Вот на самом деле хотите ли вы жить полноценной жизнью? Не существовать, а жить. Второй вопрос, который вы зададите себе, я к первому вернусь. Почему я это очень важно? Потому что многие люди, они на самом деле не хотят жить. Они боятся, например, умереть, но при этом они не хотят жить. Или хотят умереть как-то так спокойненько. А вот полноценной, настоящей, живой жизнью, ценя каждый момент этой жизни. Второй вопрос задайте себе. Что для вас жизнь? Третий вопрос. В чем смысл и предназначение именно вашей жизни? И если вы найдете ответы на эти вопросы, то это будет ключами к возможности вашего квантового исцеления. Конечно же, придется себе еще помочь на физическом уровне, но на уровне духовном ответ на эти вопросы поможет запустить программы исцеления, потому что первопричины здоровья, они имеют духовную природу. Второй уровень — это душевное, и только затем это выходит на уровень тела. И исцеление изначальное, даже от тяжелых патологий, возможно, через духовную работу. Следующий кон — кон вечного изменения. Жизнь — это движение. В жизни ничего не стоит на месте, все течет, все меняется. Все развивается по своим естественным законам. Изменения в жизни неизбежны и необратимы. Нельзя войти в одну реку дважды. Изменения и повороты жизни, они обязательны для каждого. То есть, а это микростресс, либо сильный стресс. Все зависит от того, какие это повороты. Либо это плавные повороты в вашей жизни, либо это экстремальные повороты или кризисы. Стражами порогов перемен на жизненном пути – являются страхи. И совершенствование жизни идет именно через преодоление этих страхов. И подвиг преодоления преград на жизненном пути — это и есть путь восхождения, потому что восходить всегда нужно на следующую ступень с определенным уровнем подвига. Практика для вас рекомендуемая. Если хотите лучших перемен в своей жизни, обязательно двигайтесь. Пусть больше у вас будет в жизни движений. Как мы говорили с вами на прошлом эфире, то есть движение — это одна из самых лучших антистрессовых практик. И в прошлый раз мы говорили о разных видах движений, и обращаю вас к данному эфиру. Посмотрите и еще раз, кому надо. И вторая часть практики на сегодня — если хотите лучших перемен жизни, то сами становитесь теми изменениями, что хотите видеть в своем мире. То есть начинайте делать, практиковать, сотворять, создавать то, что вы действительно хотите во благо жизни, во имя жизни. И во имя жизни не только своей и своей семьи, но и смотрите всегда дальше, как ваши творения влияют на жизнь народа, всего мироздания. Потому что вам может казаться, что вы творите, например, картины. И эти картины можно даже показывать на выставке. Или пишете какие-то стихи или музыку. Но если вы, будете четко, очень чутко чувствовать жизнь, то пересмотрев свои картины внимательно, прочитав свои стихи, или послушав музыку, вы почувствуете, какие вибрации, какие образы за этим стоят. И подумайте, действительно ли это достойно быть подарено миру? либо лучше воспринять этот акт самовыражения как очистительную практику и такие произведения никому не дарить, не показывать и по возможности даже уничтожить. Для того, чтобы то, что из вас вышло, не причиняло жизни вред, потому что от многих, скажем, в кавычках, произведений веет мертвечиной. И вот здесь очень важно и относиться к жизни, и двигаться в своем творчестве и в своем деле в жизни, творя живое, творя жизнь. И тогда Бог, тогда род даст обязательно вам силу и для собственного исцеления от всех-всех-всех токсичных программ, которые, конечно же, накапливаются в жизни современного человека. И тогда вы сможете идти более радостно дальше. И вам будет дана сила на то, чтобы творить еще. Следующий кон, четвертый, это кон восхождения, совершенствования, эволюционного развития. Путь жизни — это эволюция, и основная задача каждой души — самосовершенствование, обучение любви и праведности в школе жизни, восхождение по золотому пути. Все в мире развивается, но не все совершенствуется. Вот у нас сейчас говорят: развивайтесь, люди. И все как бы развиваются. Но само слово «развитие» — это слово, которое показывает, что идти можно при развитии в любую сторону, вот налево, направо, вверх, вниз, как угодно. То есть просканируйте свою жизнь. Ваше развитие — это что? Возврат в прошлое, улет в будущее, кружение на месте. Это падение, спускание вниз или деградация по-другому. Либо все-таки это подвиг, восхождение. Вот развитие — это все это, а самосовершенствование — это восхождение. И поэтому каждый из нас должен сейчас, не должен, а просто проходит сейчас, в эту переходную эпоху, через горнило эволюции, естественного отбора. Вообще, на самом деле, все души проходят естественный отбор в череде перевоплощений, получая опыт и обретая кармическую ответственность, на основе которой делает выводы и очередные выборы в следующем воплощении. Но если мы ошиблись, то для того, чтобы исцелиться, в том числе исцелиться от этой ошибки, нужно вернуться к той точке, где сделал ключевую ошибку. Как в сказке: вернись к камню на распутье. Поэтому вот такие вот хотя бы четыре кона уже помогут вам не сделать какие-то ошибки в жизни для того, чтобы это потом не обернулось вам проблемами по здоровью. И любые ошибки, они так или иначе приводят к стрессу, к микрострессам внутри нашего мира, потому что в нас записана божественная программа, и мы эту божественную программу должны реализовать. И если она сбивается, то это прописывается определенными негативными состояниями и болезнями в нашем собственном теле. Наши предки ведали цель, суть и смысл жизни. И если мы поймем цель, суть и смысл своей жизни, мы обретем духовные заповеди здоровья. Ибо здоровье имеет в основе своей, как я сказала, духовную природу. И размышления над этими конами, этими принципами помогут вам на этом пути. Наши предки ощущали великую связь всего живого с Богом и с древом своего собственного рода. Буквицы — это выраженное образом буквицы «Одь» — наследие предков. Это великое древо, соединение с родом земным, с родом небесным, родом Всевышним, давала нашим предкам определенную укорененность, устойчивость, мудрое питание и высшее водительство для собственного роста. Русичи всегда в этой укорененности были готовы к переменам и испытаниям жизни. И это сразу же по умолчанию убирало причины стресса, если мы готовы к тому, что изменчивая жизнь подарит нам испытания, потому что она полна неожиданностей, преград, испытаний, приключений. Это своего рода тренажер для обучения душ. И вот это понимание прохождения стрессовых ситуаций, которые требуют сверхпреодоления, выражено в нашей буквице образом буквицы «дзело». Качество гибкости дает нашей сущности и качество укорененности. То есть мы должны быть мощным выстроенным древом и при этом гибкими, потому что любая жесткая закостенелая конструкция обречена на слом. И в нашей культуре были заложены не жесткие догмы, не закоренелые традиции, не четкие ритуалы и схемы, которые нужно было пронести вообще через все времена и четко без изменений их повторять. Там не было алгоритмов, как надо жить, делать, как точно питаться, либо как стопроцентно вот только по этой методике лечить. В нашей культуре было понимание целей, ценностей, принципов жизни и заветы здравы. И вот эта, с одной стороны, укорененность, а с другой стороны, гибкость должна быть прописана и в нашем теле. Этому соответствует вот такая связка, как образ буквицы Ижеи, связь с потоком, и образ буквицы Зело. И я предлагаю нам сейчас все вместе встать, а то мы засиделись, и выполнить комплекс, который помогает нам быть более устойчивыми и при этом более устойчивыми, укорененными и при этом гибкими. То есть это не какой-то комплекс, который однозначный для применения. Я в своих здравах всегда показываю, на что прежде всего надо обращать внимание. И если вы выполните какое-то другое упражнение, которое поможет вам соблюсти этот принцип, то это тоже будет очень здорово. Итак, давайте попробуем. Так, встали. Ножки на ширине плеч, копчик поджат, базовая поза ладной осанки, асаны, выстраивание приема передающего стержня. Всегда базовая, она была и на прошлом занятии, и сейчас ее повторим. Итак, ноги на ширине плеч, хвостик поджат, плечики расправили, у нас здесь грудная клетка раскрылась, макушечка тянется вверх. Базовая поза для всех здрав, и это одна из важных поз, в которой нужно просто жить жизнью. О четырех основных позах, важных для жизни, возможно, поговорим как-нибудь в следующий раз. Но эта поза фундаментальная, важная, с нее все начинается. Почувствовали, как проросли вниз в землю ваши корни, прям натянули ножки и устремили руки, ветви к небесам. И тянемся, руками тянемся вверх, выстраиваем такую буквицу Ижеи, соединяемся с потоком небесным, а ногами соединяемся, корнями соединяемся с потоком земным. Сильно-сильно тянемся в струночку, чтобы наше тело аж зазвенело от такого небольшого напряжения. И дальше делаем руками легкую скруточку, поворот. То есть запуская волну по одну сторону, несколько секунд подержали и в другую повернули. Тело натянуто в струнке, руки поворачиваются. Аккуратненько руки опускаем вниз. И с той же натяжкой ноги вниз, руки опускаем сильно вниз, тянемся, тянемся, тянемся к земле и чуть-чуть, вот как фонарики проворачиваем, и чуть-чуть проворачиваем руки в одну сторону, несколько секунд подержали, и в другую сторону. Теперь натягиваем себя по кресту, расправляя грудную клетку и тянемся влево и вправо. Сильно, чтобы все струночки, все жилы наши были растянуты. Проворачиваем руки в одну сторону и проворачиваем в другую сторону. То есть мы соединили верх-низ, лево-право, и сейчас соединим внутри нашего телесного креста прошлое и будущее. То есть тянем одну ручку вперед, другую назад, по одной линии проворачиваем и в другую сторону проворачиваем. Теперь руки меняем, проворачиваем в другую сторону. Раз и противоположную. Руки соединяем и соединяем теперь небо и землю. Ручки тянем одну вверх, другую вниз. Ноги по-прежнему натянуты в струнку и тянутся в землю, прорастают и в другую сторону. В одну сторону тянем руки и в другую. То есть я надеюсь, что вы почувствовали определенные состояния. Надеюсь, что в чате дадите какую-то обратную связь, какие энергии или какие силы почувствовали, не почувствовали после простого и очень короткого упражнения по натяжке ижея. И сейчас нам нужно будет сделать, еще закрепить наш тазовый отдел. То есть с тазовым отделом каждый день помаленечку надо работать очень простыми упражнениями. Мы можем просто учиться поджимать таз и его расправлять. Поджимать и расправлять. Поджимать, расправлять. Двигать его влево, вправо. Влево, вправо. Влево, вправо. И можем запускать его волнами. То есть даже вот такие простые упражнения для таза при полном сохранении оси мы в нижний отдел нашего тела обязательно прорабатываем. Копчиковая зона, таз, тазобедренные суставы, зона поясницы обязательно должны у нас быть в подвижном состоянии. То есть ось натянута, а нижний отдел должен быть на своем месте. Для этого нам нужно учиться ходить правильно, чтобы ножки были на ширине плеч. И при этом, чтобы у нас не было застоя в этом отделе, нижний отдел должен быть гибким, пластичным. То есть вот буквица ЗИЛО в нижнем отделе должна быть проработана. Не путайте, пожалуйста, только это вот с такими расхлябанными движениями, как в африканских танцах, либо на современной дискотеке. То есть все с сохранением оси. Также нам нужно держать в порядке и в постоянном раскрытии наш грудной отдел. Центр нашего иммунитета, здесь тимус находится, сердечный центр. Все очень важно для того, чтобы наш тимус или волочковая железа могли вырабатывать необходимые Т и Б лимфоциты для того, чтобы они могли справляться с различными вирусами и другими болезнями, с учетом того, что в последнее время именно эту область атакуют поражающие факторы. Поэтому работа с грудной клеткой через разные практики и в том числе через простые упражнения должна быть регулярной. И в русской культуре она всегда была, потому что, помните, какие статные девицы? Вот она несет коромысло, девица, несет коромысло, и у нее грудная клетка, как у птицы, расправлена. У нас было очень хорошее упражнение «Крылья» в прошлый раз, можете его обратить, на него обратить внимание в прошлом эфире. Ну и, соответственно, упражнение «Коромысло» мы можем делать самым простым способом. Сейчас ведра мы не таскаем, но работать с палочкой и прорабатывать грудной отдел мы можем легко. То есть палочки у вас сейчас нет, вы можете попробовать сделать это упражнение без палки, но затем, заведя себе палочку в размер ваших рук, вы можете сделать очень много полезных упражнений и обратиться, если вам нужно, к изучению таких комплексов, как симбирский спас или белояр. Ну а самые простые упражнения на раскрытие грудного отдела с палочкой очень простые. То есть можно поменять руки и продолжать работать с палкой. И грудной отдел очень активно открывается. Вот. Также мы можем... Мне здесь, наверное, не получится сейчас сделать. Сейчас попробую. То есть закручивающие движения. Давайте. Палкой и при этом и бедра хорошо прорабатываются, и очень хорошо раскрывается грудной отдел. Ну вот, я думаю, что размялись для начала достаточно. Осталось, если в теле накопилось какое-то напряжение, немножечко сбросить его. То есть через удары пятками. Это прекрасный лимфодренаж, который помогает нам освободиться также от токсинов и различных застоев. И различные тряски. Тряски тела и ногами, и руками, которые помогают сбросить лишнее напряжение после простых достаточно зарядок. Так... Да, очень действенные упражнения. Что почувствовала Елена? Бодрость. А зажигание какое-то почувствовала? Зажигание? Ну да, да. Есть. Пожарче стало? То есть если очень сильно натягиваться, то очень хороший жар обычно идет. Интересно, конечно, как у слушателей получилось, но эти упражнения не работают без натяжки. То есть если просто вот так вот стоять и делать вид, просто руки кверху поднимать и ножками стоять, то эффекта от упражнений не будет. Они работают только при очень сильной натяжке. Мы должны натянуть в себе внутри внутренние струны, жилы, так, чтобы по ним пошел вот этот ток. То есть, по большому счету, этими упражнениями мы расширяем наш приемопередающий канал. То есть, у него большая вместимость, большая поточная вместимость. Ну, я думаю, что помаленечку все это сделаем. Конечно, забавно показывать упражнения в эфире. У нас только что прошел прекрасный фестиваль. Круг русских здрав. Вот мы все это делали на земле, совместно, дружно, под дубом, на природе. Конечно, это не перед камерой в тесном помещении. Вот. Так что главное, запомните, что каждый день нужно что-то делать для позвоночника, для суставов, для лимфодренажа, для тазобедренного отдела, для грудного отдела, для атланта. То есть вот эта выстроенность всей нашей оси и есть то, что дает нам силу жизни, силу исцеления, силу живы, которая нас излечивает от многих болезней. Поэтому в профилактическом режиме с этими частями нашего тела, в любых практиках, которые помогают нам натягиваться, ставить на место суставы, позвоночник, бедренный, грудной отдел и находиться при этом в волновом движении, все это нам поможет. Итак, следующее, о чем мы поговорим сегодня, это о принципах русской здравы. Поняв принципы, то есть главное, мы можем адаптировать древние знания для современного мира. Вот цельность, конечно, и многие принципы связаны с пониманием конов мироздания, фактически напрямую. Так вот, принцип русской здравы — цельность. Это целостное понимание природы человека и основ устойчивости живых систем. То есть в русской здраве есть понимание того, что человек это триединое существо, встроенное, то есть в единстве тела, души, духа, или по-сказочному медного, серебряного и золотого царства. И только понимание этой целостности, которая не имеет там вот это выше, это ниже, это более главное, это менее главное. Вот в целостной системе человек важно все. Поэтому это понимание может вывести нас на то, что в сказках называется жемчужное или алмазное царство. Это то состояние, тот прекрасный мир, который может ощутиться и телом в том числе, когда тело, душа и дух водят хоровод, и они друг другу помогают. Потому что можно начать, конечно, здоровье имеет духовную природу, но исцеляться можно и через дух, а можно исцеляться через тело, то есть вот этот, можно исцеляться через душу. То есть с какого царства вот в этом триедином хороводе начнется ваше исцеление от чего-то, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы целилось все одновременно. Вот это принцип. Наша русская здрава понимает, что человек целостный, он состоит из плотного тела нашего физического и из других более тонких тел или из семи тел матрёшки. И вот свою матрёшку нужно собрать, структурировать, соединить и запитать эти тела одно на другое, и каждое тело нужно грамотно питать. Вот мы задумываемся над тем, чем питать свое физическое тело. Но далеко не все задумываются, что нужно питать свое тело силы, как минимум движениями, а еще на самом деле много чем, что нужно питать свое энергоинформационное или навье тело качественной информацией, иначе оно также заболеет, как и тело физическое от ядовитой еды. И чистой водой, кстати, его нужно питать. Что клубья тела нужно питать гармоничными, ладными, дружескими, партнерскими отношениями, которые приносят благо всем участникам этого процесса. Клубья тела питаются, когда в вашей семье мир и лад, когда растут детки и выстраиваются очень хорошие союзы. Нужно питать свое тело разума к колобье тела, и оно прежде всего питается солнечным светом, поэтому сейчас Купала — благодатное время встречать рассветы, закаты и питать свое колобье тело, тело разума, чтобы вы могли разумно глядеть на мир. Питать свое тело диви или тело волшебства, смотря на прекрасные звезды, на далекие планеты. И верой в чудо, волшебство и сказку также питается это тело. А тело свете питается состоянием любви, блаженства, благодати и благодарности. Вот это состоянием безграничной, безраздельной божественной любви. И если мы, понимая эту целостность, будем отдавать, вот это, питать тело на всех уровнях, мы, конечно же, будем здоровыми. Далее к целостному пониманию природы человека относится понимание волновой природы, жизни и волновой природы человека. Вдох-выдох, напряжение, расслабление, труд, отдых, тепло, холод, бодрствование, сон — это простые ритмы волн, которые дают на возможность нам понимать, как все устроено. А также, конечно, это волновая природа естественных ритмов. Об этом мы чуточку подробнее поговорим попозже. Целостность — это пребывание в Боге и связь со своим родом, и это дает высшую целебную защиту. Второй принцип русской здравы я назвала так: русский культурный код. Что это значит? В прошлом эфире мы подробно говорили о том, что для разных психотипов людей есть свои излюбленные здравы и методы исцеления, в том числе методы избавления от стресса. И как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. И поэтому, когда современные люди сейчас едят все подряд и разные практики применяют в своей жизни, далеко не всегда это им на пользу. Нужно четко определиться со своим психотипом и понять, какие методы исцеления наиболее показаны вам. Если мы говорим, что наши предки – это люди вот северного психотипа, связанные с нашей северной прародиной, Гипербореей, Арктидой, и русичи – это те, которые прежде всего несут вот этот русский светоносный код и определенный образ жизни ведут, у них определенное мировосприятие, то в соответствии с этим нам и соответствует именно наша русская здрава. А для японцев больше подходит японская здрава. Там для египтян – египетская здрава, для немцев – немецкая здрава. И так во всем. Поэтому вот эти самоопределение, оно важно и для собственного исцеления в профилактическом режиме. Иначе мы можем просто наглотаться в практиках чего-то, что мы потом не сможем переварить в силу нашей природы. Третий принцип русской здравы – это простота и естественность. Этот принцип связан с коном естества. В живом мире все естественно, просто, красиво, целесообразно, полезно, разумно, и все служит друг другу. Как выражается этот принцип конкретно в нашей традиции? Во-первых, русская здрава легка и доступна для понимания, даже для ребенка. И ее основная задача – профилактика. В отличие от современной усложненной медицины, чья основная задача – лечение, перелечивание, залечивание и работа уже с болезненными состояниями, порой уже в очень тяжелой форме. Еще что может быть примером вот этой простоты. Большинство практик русской здравы адаптировано для домашнего уровня. То есть их можно делать в профилактическом режиме самим себе, своим детям, в кругу родных, близких, друзей. И для этого особо ничего не нужно. Главный принцип – используй то, что под рукой. То есть это прежде всего свои ладошки от слова «ладить», свое тело, которым мы тоже можем ладить себя и других людей. Это различные инструменты. Много из этих инструментов я вам показала в прошлый раз. Это могут быть обычные палки. Вот я взяла палку, и можно очень много интересных упражнений сделать. Для мужчин это бревна, которыми они ладят себя через выполнение определенных гимнастических упражнений. Это простейшие инструменты, скалки, ножи, которые помогают там энергетические привязки отсекать, скалки, выкатывать скляния, разминать тело, массировать его. Полотенца, шишки, камни различные. Но вообще все, что у вас оказалось под рукой, может быть атрибутом ладки. Вот такой простой пример. Как можно использовать, например, в быту очень быстро, просто, даже сейчас в эфире, во время эфира, вот обычную шишку для ладок. Причем не только ладошек, но и через ладошек всего тела. То есть вот я, например, сижу, я не знаю, что-нибудь смотрю, либо вот вам что-то рассказываю, но при этом в ладошках у меня шишка. Такая вот обычная еловая шишка. И я достаточно активно прокатываю ее по ладошкам. И в этот момент, по закону симпатической связи, или по кону соответствия, или по принципам суджок, если хотите, то есть на нашей ладошке огромное количество проекционных зон, которые соответствуют всему нашему телу. Да? То есть на ладони есть все. Если мы так ее перевернем, то есть и ноги, и руки, и голова, и все внутренние органы и системы здесь. И поэтому, когда мы даже просто трем ладошки одна в другую, а уж если мы их массируем каким-то таким вот колючим инструментом, то у нас прорабатывается массаж всего-всего-всего тела. То же самое мы можем делать именно ногами. То есть даже когда мы ходим по пересеченной местности босиком, мы делаем массаж всей нашей внутренней системы. Что еще? Вот такие ширкунки есть из бересты. То есть тоже очень хорошо помогают делать массажи для рук. А в магазинах продаются вот такие, например, инструменты. Чувствуете разницу? Вот это металл, а это шарик-пластик. То есть они предназначены для того же самого, чтобы массировать руки. И вот этот металлический ролик тоже предназначен для этого. Но вот кто не верит мне, проверьте, возьмите, покатайте в руках металл, покатайте такой вот красивую пластмасску, или возьмите в руки обычные природные дары природы и почувствуйте, какая разница будет в вашем состоянии, как это будет сказываться на вашем внутреннем ладовании. Через вот микромассажи очень много проблем удаляется, а шишечками можно массировать не только ладошки, но и все тело прокатывать глубоко. Ну, конечно, не так глубоко, как скалкой, но тоже хорошо. К простоте и естественности русского и здравы можно отнести и такой пример, как понимание главного и второстепенного. То есть, вот смотрите, мы можем распылиться на много-много-много частностей различных практик, методик, систем, индивидуальных каких-то комплексов, которые те или иные мастера преподносят. Они очень бывают интересные, но в русской здраве все просто. И чем, если вы понимаете главное и второстепенное, то вообще все просто. Смотрите, у нас есть 4 основных позы, в которых мы проводим больше 90 или больше процентов времени каждый день. Это поза стоя, лежа, сидя, в ходьбе. И остальные 10% это идут на разные другие, там асаны, плавание, ну и какие-то другие позы, не относящиеся к этому. То есть получается, что если мы в этих позах 4 будем правильно находиться, то нам вполне возможно и не понадобятся какие-то особые другие упражнения. Потому что, смотрите, что люди делают. Они ходят, спят, сидят и двигаются в большинстве случаев неправильно. Большинство людей сейчас либо сколиозы, либо кифозы, либо лордозы, которые очень сильно влияют на наше состояние, в том числе и на способность преодолевать или не преодолевать стрессы. Потому что в прямой осанке человек несравненно лучше преодолевает стресс, потому что он укоренен и пророщен как бы в своей вот стати. А если он весь такой вот расхлябанный, то ему в стрессовое состояние проходить намного сложнее. Ну вот смотрите, люди вот в таких каких-то состояниях находятся, но при этом они ходят, например, 2 раза в неделю в фитнес-клуб и что-то там качают, либо ноги, либо руки, либо там в тренажерном зале, либо на беговых дорожках. И по большому счету, если 2 раза в неделю по часу или по 2 заниматься в тренажерном зале, а все остальное время ходить в неправильных позах, или спать в неправильных позах, то по большому счету это как мертвому припарка, здоровье все равно будет портиться. Поэтому вот понимание, что в повседневной жизни мы проводим большее количество времени, и на это надо обращать большее внимание, это простота. А все остальное может быть хорошим дополнением, когда у вас все хорошо, и вы потом еще сходили в тренажерный зал или там куда-нибудь на какую-то гимнастику, и там что-то докачали, какую-то мышцу. Одну или несколько. И вот о 4 позах этих основных, если есть такой запрос, я могу провести отдельный эфир. И еще вот пример о главном и второстепенном. Вот у нас есть 4 основных мышцы в теле. Они глубинные, самые глубокие. Это у женщин матка, у мужчин, соответственно, простата. Это вот одна мышца, да, мужская, женская. Потом следующая мышца – это диафрагма. 3-я мышца – это сердечная мышца. И 4-я мышца – это мышцы горла, глубинные мышцы горла. То есть вот эти 4 главных мышцы соединены со всеми остальными мышцами меньшего или очень маленького порядка. И если мы научимся работать с этими 4 мышцами и прорабатывать их, то большая часть проблем с мышечным, вот с разными состояниями внутренними, в качестве профилактики будут нам ну, просто дарованы в подарок. Работать с ними просто. Тоже, если есть запрос на это вот на отдельном эфире подробно прям можем про позы и про эти мышцы поговорить. Сейчас пока вот о принципах. Следующий принцип простоты. Само пребывание на... Не принцип, а пример принципа простоты. То есть само пребывание в пространстве матушки природы целительно, а само пребывание в пространстве мегаполиса болезненно. Да, то есть здоровье наше забирает. Поэтому если вы часто бываете на природе, еще лучше живете на природе, то у вас уже вот эта простота естественного здоровья срабатывает. И также мы можем естественным образом общаться с нашими любимыми домашними питомцами, с собаками, кошечками, там, с лошадьми. И это тоже для профилактики очень-очень хорошо. Все это мощные и простые способы профилактики стресса. Следующий принцип русской здравы – это образность. В русской буквице есть буквица «ен» и есть буквица «йота». Обе эти буквицы связаны между собой и являются буквицами, которые помогают нам мыслить образами, познавать мир с помощью мыслеобразов. И вот эта образная наука образности, которая есть в русской культуре, она помогает нам очень здорово оздоравливаться, потому что все достаточно ясно. Чем чище мысли, чем чище наш внутренний мир и здоровее. Мысль, которой мы уделяем свое время и внимание, действует как магнит, притягивая в нашу жизнь соответствующие события, здоровье или болезни. Когда мы храним мысли в чистоте, излучаем свет, чистые, красивые мысли, созидательные образы и воплощаем в их жизнь, мы творим счастье, проявляя красоту, чистоту и здравие во всем. Поэтому вот эти цветоносные образы — это основа духовного здоровья русичей. Русский, напомню, значит цветоносный. Вот в современной медицине у нас концепция здоровья, концепция болезни, а в русской здравии все просто. У нас была концепция здоровья, то есть мы свои мысли, формы, мысли, образы запитывали на здравие и благоденствие. И у нас, как говорится, здравницы, профилактории, когда в Советском Союзе были. То есть вот то, что помогает человеку оздоравливаться и запитывает по науке образности, сразу же образ здоровья. А сейчас у нас больницы, ну, сами знаете, что. То есть, и как я уже сказала, к принципу простоты относится то, что любая бытовая практика могла быть превращена в практику здравия. Но если вы не поставили симпатическую связь, то вы просто моете посуду, вы просто подметаете двор, вы просто делаете ремонт. Но если вы через науку образности создали этот мыслеобраз, то у вас включается очистительно-оздоровительная практика. Также к простоте относится образное восстановление. После каких-то вот болезней вы уже там почистились, оздоровились, и теперь вам нужно наполниться. И тогда обычные дела, такие как роспись, например, предметов ДПИ, успокаивающие рисунки, вышивка, все это помогает настраиваться на созидательные образы и помогать организму исцеляться. Очень, кстати, рекомендую посмотреть фильм, который называется «Квантовая физика веры древних славян». Там очень много на эту тему хороших подсказок. Следующий принцип – природосообразность. То есть понимание того, что матушка природа и ее живое пространство нас лечит, помогает нам быть более здоровыми. И союз с силами природы. К этому еще вернемся. Следующий принцип – это высокочастотность и чистота. Вот это является основой здоровья, устойчивости и помощи друг другу. И примерами здесь может быть взращивание в себе безусловной любви, взаимопомощь круга, пробужденная совесть, честь и также работа с высокочастотными музыкальными рядами, то есть с гуслями, колокольными звонами, колокольчиками, бубенчиками, слушание птиц и естественные звуки природы. Следующий принцип – это ответственность. К ответственности мы можем подойти с такими примерами. То есть если вы все делаете своевременно и не допускаете болезни в своем мире, то вы действуете ответственно по отношению к себе и по отношению к своим близким. То есть занимаетесь своим здоровьем для профилактики каждый день. Регулярно питаете все свои тела и заботитесь о своем здоровье. И вот этот принцип «помоги себе сам и не допускай беспокойства другим» — это очень важный принцип. И здесь в рамках вот принципа ответственности мне хочется сейчас поговорить кратко об одном достаточно волнительном для меня инциденте, который происходит в славянском мире последний год с небольшим. Это касается ответственности за энергоинформационной безопасности, за то, что мы несем в мир в качестве знания. И как оно может быть ответственно, как оно может быть воспринято другими людьми, например, профанами, которых огромное количество в современной жизни. О чем я хочу предупредить вас? О том, что в славянском мире за последний год очень активно распространилась такая тема, как мухоморная лихорадка. Огромное количество славянских фестивалей теперь проходит при мухоморном микродозинге. То есть отдельные люди проповедуют, вещают о пользе этого прекрасного гриба. В последнюю неделю назад я была очень удивлена, когда я увидела пропаганду микродозинга, прям с продажей микродозинга на очень уважаемом мной славянском радиоканале. И меня это, честно говоря, очень сильно удивляет, потому что я уже понаблюдала, каким последствиям это неразумное выведение этого знания целительского на широкую аудиторию приводит. Потому что огромное количество людей стали подсаживаться уже не только на микродозинг, но и на макродозинг мухоморный, и это ведет к таким тяжелым и весьма серьезным последствиям для психики и для физики людей, и чем-то напоминает то, что было когда-то конопляной лихорадкой. Конопля тоже прекрасное растение, но что из этого получилось, сами знаете. Поэтому я вас хочу предупредить, что вот эта вот ответственность в русской здраве, связанная с принципом «не навреди, передавая знания», не случайно очень многие знания передавались очень мудро. И если рекомендовали, например, там целители или Баба-Яга в сказках кому-то варила там мухоморную настойку, но это было конкретно адресно конкретному человеку в личном контакте. То есть вот так вот широко, в широкой пропаганде и продаже, как сейчас, никогда этого в русской культуре не было. И поэтому отнеситесь к этому мудро. Это целебное растение, которое можно, целебный гриб, который можно применять иногда в очень определенных ситуациях, и в каких, это надо тоже очень четко знать. Уберегите себя и своих близких от этой лихорадки. Вот. Следующий принцип русской здравы — это взаимопомощь и взаимовыручка, основанные на доверии. Ладили себя, близких, допускали к телу не всех подряд, только на вот состоянии вот этого доверия. А сейчас какая ситуация? Либо люди все повально, какая-то часть людей такие тотальные недотроги, либо наоборот, люди, которые допускают к своему телу всех подряд, не знаю, обнимаются со всеми подряд, на массажи ходят к разным мастерам там и тому подобное. То есть вот эти две крайности в русской культуре отсутствовали. То есть да, к телу допускали, в определенных ситуациях, но только очень ограниченный круг людей, а взаимопомощь и взаимовыручка могла и в латках проявляться, и в каких-то советах, рекомендациях, когда человек, получив эти ключики и подсказки, мог спокойно помогать себе сам. И помогать также нужно каждому по его мере. И мера должна быть во всем, и у каждого своя. И вот это вот очень тоненькая такая грань, которую можно соблюсти только когда ты конкретно помогаешь конкретному человеку. Вот я вас призываю к такой вот ответственности за это. Вот такие основные принципы русской здравы. Я их вот в 9 принципов оформила. Можно, наверное, еще поискать, найти, но я думаю, что это уже не важно. У наших предков не было больниц, аптек, химических препаратов и вакцин, клиник с томографами и конвейерных роддомов. Основы здравого уклада, понимались каждым. Семейные бани были даже у самых бедных семей. Ведические храмы были исцеляющими пространствами, здравницами. И, конечно, были и целители, и лекари, и знахари, более узкие специалисты. Все это было. Они передавали людям знания, обучали их. И, конечно, в кризисных ситуациях, когда тот или иной человек или семья не могли справиться сами, приходили на помощь. Мы, к сожалению, от этого серьезно отдалились, но есть возможность вспомнить самое ценное из опытов. Итак, какие же еще есть принципы, которые вшиты прямо внутрь образа жизни? И вплоть до начала 20 века они преобладали у наших предков. Это прежде всего проживание на лоне природы. В сельской местности или в небольших городах, это в пределах 10 тысяч человек, в окружении естественных биополей, а не городской техносферы. То есть практикой для вас может быть только соприкосновение с живой природой, переезд из мегаполиса в деревню хотя бы на время, для того, чтобы почувствовать вот это целительное сравнение. И хотя бы более частые выезды из города на природу. Практики, что еще было вшито в образ жизни? Это практики соединения с родом, природой и со всеми стихиями. И вот праздник Купала как раз дает возможность нам почувствовать это единение. То есть соединение с огнем, соединение с водой, соединение с воздухом и соединение с землей. То есть соединение с огнем – это прежде всего каждодневная крамола. Молитвой солнцу Ра я начинаю день. Воздевши руки, говорю «Ура! Приветствую тебя, Великий!» Это было настолько важно для наших предков, что когда случилась вот глобальная катастрофа, когда осталось после этого катаклизма очень мало людей, и они выживали на той территории, которая сейчас известна как острова Кузовского архипелага, Соловецкого архипелага на Белом море. То есть вот там, вот на этих островах до сих пор остались каменные объекты, артефакты, которые помогают нам понять, что даже в кризисной ситуации, когда важнейшим становится обеспечение системы жизнеобеспечения начального уровня, в эту систему жизнеобеспечения входили места для встречи рассвета и проводов солнца. Это были время максимальной напитки вот этой целительной силы, подзарядки. Без этого невозможно было жить. Очень простая поза для вот этой подзарядки, она выражена образом буквицы червь. Вы можете стать ровненько, поднять вот так вот в позе буквицы червь руки и, двигая вот так вот телом или, не знаю, особыми такими небольшими прыжочками, вы можете в этой позе заряжаться стоя либо в легких движениях. Это сразу же прожигание огнем очень многих негативных программ. То есть возжиганию внутреннего огня в связи с небесным огнем способствовали регулярные растяжки, суставные гимнастики, упражнения правила, которые активировала позвоночник, суставы и запускала активацию жил, потому что по жилам течет вот этот вот огненная жива наша. Также наши предки любили общаться не только с небесным и внутренним огнем, огнем своего сердца, они общались еще и с огнем земным, который помогал им выжигать внутренний огонь. Любили посидеть у костра, выжигать свечи в доме, огонь в русской печи, а сама русская печь была сакральным пространством, алтарем, своего рода брахмастаном дома. И, конечно же, нас целила земля-матушка. Вот в ежедневной практике, в прошлый раз я повторю, что мы говорили о том, как с помощью стихий исцелить от серьезного стресса, а сейчас мы акцентируемся на профилактике. Итак, как же Земля помогает нам в профилактическом режиме быть здоровыми? То есть это прежде всего регулярное хождение босиком. То есть это заземление, стабилизация, укоренение, наполнение силой, запитывание корневой чакры, корневых чакр, которые находятся на наших ступнях. И это очищение. И все это одновременно происходит, когда вы просто ходите по земле. Летом по травке, не знаю, по песочку, по камушкам. Еще массаж всех внутренних органов через точки соответствия, которые находятся на стопах. И если это зима, то, по крайней мере, какое-то небольшое количество времени, несколько минуток, наши предки регулярно ходили по снегу. То есть выбегали, например, босиком утром во двор или днем. И это было в порядке вещей и очень здорово оздоравливало. Что касается современной жизни, я замечаю, что очень мало современных людей, даже которые в теме славянства, далеко не всегда ходят босиком, даже в разгар хорошего лета и на праздниках. И более того, детям не позволяют это делать, хотя мне кажется, что это такая помощь ребенку быть здоровыми. Я, например, все лето свое пробегала босиком, очень благодарна, что родители мне это позволяли. Но даже если вы не можете ходить босиком по каким-то причинам, позаботьтесь о том, чтобы у вас была правильная обувь. Правильная обувь кожаная. Но правильная кожаная обувь – это не та, у которой верх кожаный, а подошва резиновая, либо пластиковая, либо еще какая-то там с химических каких-то соединений. Надо ходить в обуви на натуральной подошве, кожаной подошве. И такую обувь, кто ищет, тот всегда найдет. Вот я, например, заказываю такую обувь в магазинах для танцев, обувь для танцев. И там можно на заказ и двойную подошву сделать потолще. И вот всю осень, например, и когда прохладно летом, я хожу в прекрасных сапожках, либо можно туфли заказать тоже там же. То есть, либо отдельно у сапожников. В магазинах сейчас фактически невозможно купить обувь на натуральной подошве. А вот такие, муж у меня очень любит носить такие. То есть он и ботинки покупает на кожаной подошве, и лапти вот такие современные на кожаной подошве. А дома мы ходим, потому что дома тоже очень важно, чтобы мы ходили на натуральной подошве. Вот такие тапочки натуральные на натуральной кожаной подошве. Просто целители, лекари наши домашнего уровня. Поэтому очень вам рекомендую на эту тему задуматься, потому что если мы ходим на резине, либо на пластике, то у нас запитки от нижних чакр не происходят, потому что это изоляторы. Как только мы просто вот даже это в нашем одежде изменим, то уже нам будет, земля-матушка нас будет питать. А если мы еще оденемся в льняную, в шерстяную там, или в какую-то другую там, конопляную, крапивную или шелковую одежду по обереговому крою, то тогда нас земля-матушка будет питать напрямую через тело, через эти целебные растения. Что еще является простой профилактической практикой для взаимодействия с землей? То есть наши предки не только ходили много босиком, они часто лежали, сидели, спали на земле. Ну или хотя бы вот в современном мире вы пошли в поход, постарайтесь спать на подложить что-то натуральное, так, чтобы у вас было соприкосновение с землей, а не на резиновых ковриках. Тогда вы будете очень здорово запитываться и целиться энергией земли. А наши предки вообще спокойно спали, как говорится, на улице, не боясь ни мошек, ни комаров, под звездным небом, и это давало очень много, большой заряд здравы. Сохранилась такая песня купальская, там, «Медуница логовая, что не пахнешь во все поле, як мне пахнуть? Мя старухи присидели, молодухи пристояли, красные девки прискакали, малые детки притоптали». Еще можно добавить там «прилежали», потому что вот везде идет вот в этой песне соприкосновение с землей, соприкосновение с целебными травами, которые дают нам оздоровление через взаимодействие с этой нашей матушкой-целительницей. Также регулярный физический труд на земле, работа в саду, в огороде дает мощнейшее исцеление. Я хочу вам порекомендовать вот такую книгу Анатолий Ехолов «Знахарство на русском севере. Выпрятанная тайна». Это, в этой книге рассказывается очень много интересных целительских таких вот историй. И в частности, вот от исцеления четвертой стадии рака, когда просто посадка сада привела к волшебному исцелению женщины, от которой все отказались. И таких случаев в русской здраве достаточно много. Если есть ради чего жизнь и есть соприкосновение с целительными силами природы, то все будет благополучно. Кстати, книги, вот, которые я вам показывала, свои и многие другие чудесные книги, и в том числе вот эту еще такую книгу, кстати, вам покажу. «И наш, ведь и наш Бог не убог» или «Кое-что о казачьем спасе». Вот многотомник и первый том, он называется «Образ мира, мировоззрение». То есть не случайно целительская здрава спаса начинается с вопросов мировоззрения, из главных принципов мироустройства, сконов, но только в такой своеобразной, немножечко скоморожьей манере. Эта книга написана, и я тоже рекомендую для тех, кто хочет изучать мудрость русской здравы, вот такими книгами от людей, которые глубоко погрузились в эту тему и взаимодействовали с носителями этого древнего знания, которое может нам помочь совершить современный переход. Так вот, эти книги все можно заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Мы пришлем в любой регион, ну, кроме, наверное, Украины, сейчас, может быть, отдельных стран европейских. Также с землей помогали нам соприкасаться просто ремесленные практики. То есть наши предки работали всегда с деревом, с камней, глиной, с разными природными материалами. И в процессе создания каких-то изделий они соприкасались с землей и оздоравливались, особенно если пользовались наукой образности. Также наши предки часто ходили в лес по грибы, по ягоду, на рыбалку за дровами, а любой поход в лес – это профилактическая оздоровительная практика. И питались наши предки мудро, со скатертью самобранки, от даров природы, с кладовой солнца. И прежде всего употребляли в пищу продукты, выращенные в пределах своего региона. Очень много использовали в быту и питании травы, плоды земли и, собственно, и много вкладывали своей энергии в собственное производство продуктов питания. Я думаю, что если вы еще не разобрались с вопросами питания природосообразного, тоже один из эфиров, а я намерена дальше продолжать при вашем желании проводить эфиры по здоровью, тоже один из эфиров посвятить принципам природосообразного питания. А для тех, кто очень в ближайшее время хочет разобраться с вопросами питания, в том числе вопросами трав, я могу пригласить на практикум «Травяная здрава», который состоится 28-30 июля в Святогорье. Если кому интересно, пишите мне, я вам пришлю ссылочку на это мероприятие, и вы можете сделать выбор. Вот. Следующая стихия, которая помогает нам каждый день оздоравливаться либо заболевать, это вода. Наши предки радовались воде во всех ее состояниях. Они понимали великую тайну воды и связь человека с этой божественной первоосновой. В древнейших верованиях вода – особая субстанция, связывающая между собой все миры. Она зеркалами озер выходит на поверхность и стремится к океану потоками реки. Она скрывает тайны подземного и подводного мира. Она хрусталиками брызг и утесами волн устремляется к солнцу. Она вырастает горами айсбергов и падает вниз водопадом. Она ползет сиреневой молочной поволокой тумана и кружится серебристой метелью. Она искрится переливающимися росинками в рассветных лучах и застывает морозными узорами. Она поднимается к небу пеной морской, превращаясь в белоснежные облака, что возвращаются благодатным дождем, тревожа зеркальную гладь. Она опрокидывается ливнем из хлябей небесных и снова питает землю и наполняет маленькие гигантские впадины, водоемы. Она питает все живое и дает сухому семени жизнь. Наши предки говорили: жизнь как река, к океану стремится. Дважды в одну воду не входит, вода и камень точит. Вода сама себе путь сыщет. Где вода, там жизнь, там и саду цвесть. И наша вода-целительница, которая помогает нам самым простым образом, просто через питье воды, оздоравливаться, сейчас находится в очень жутком состоянии. И непосредственно в самой земле, с учетом ее загрязнения, но особо серьезные поражения воды связаны с тем, что происходит в городах. Буквально сегодня мне прислали одно видео, я его обязательно выставлю у себя на странице завтра, наверное. А сегодня вкратце я хотела бы сказать, вот это прям такие от информации от химика, биолога, физика Владимира Владимировича Гончарука. Он в возрасте уже 41-го года рождения, и я думаю, что этому человеку стоит доверять. Что он рассказал? То есть нам всем известно, что вода в городе, она очень сильно загрязнена. И мы знаем, что очень часто воду обрабатывали в свое время хлоркой, но вот о том, что происходит с 1995 года и особенно последние два года, я думаю, что не все еще до конца поняли, хотя подозрения у нас, конечно, были. То есть оказывается, что всю воду в городе, это касается водопроводной и почти вся бутилированная вода таким образом обрабатывается, это касается распыления воды на улицах, в медучреждениях, в том числе в ковидных, это делается в школах, в различных административных инстанциях. Этот препарат, о котором сейчас скажу, он есть в химтрейлах, которые распыляют, его добавляют в составы бытовой химии, в бассейнах. И все это связано с распылениями через вот водную вот такую вот среду, либо добавление напрямую в воду. Этот аппарат называется гуанидин. То есть его это химический препарат для обеззараживания и стерилизации воды. И по исследованиям вот этого ученого и группы, которые с ним в одном исследовании, именно этот препарат, он очень ядовитый, и прежде всего он поражает альвеолы легких. И поэтому вот вспышки известной болезни, они во многом связаны именно с тем, что отравление воды в современных мегаполисах, оно сейчас тотально. И надо позаботиться о том, как уберечь себя, своих детей, близких от заражения этими ядами, что не использовать в быту по возможности совсем, куда не ходить, да, и как добыть чистую воду, более чистую, чем та, которая нас травит, особенно в городах. Поэтому обратите внимание на эту информацию, можете сами найти вот, Владимира Владимировича Гончарука, посмотреть его исследования и запомните, как этот состав называется. То То есть хлорку он сменил с 95 года, он не пахнет, в отличие от хлорки. Хлорка тоже была не подарок, но это намного хуже. Поэтому очень важно понять и совершить подвиг по добыче чистой воды, даже если вы живете в городе. Кто живет на природе, тому проще, хотя там тоже вода, чистую, хорошую воду с хорошими показателями, попробуй еще поищи. То есть нам нужно проверять ее на наличие вот этих ядохимикатов, а ядохимикаты, они стрессуют наш организм ужасно просто. А также мы, конечно же, смотрим такие показатели воды, как pH. То есть есть специальные приборы, я думаю, многие о них знают, для того, чтобы проверить pH воды. Вот у нас вода в Святогорье хорошая очень, у нее pH там 17,7 и 20 вот на сегодняшний день. Понятно, что показатели воды скачут в зависимости от процессов, которые происходят в природе. Вы можете также проверить состояние воды на pH, что очень важно, с помощью вот таких вот полосочек. Знаете тоже, наверное, да? То есть опускаем полосочку в воду и по шкале смотрим. Вот она принимает определенный цвет. Вот она у меня стала такой желто-зеленой. И дальше есть шкала. И по этой шкале мы проверяем, вот чему соответствует. Вот как раз у меня сейчас уровень 7, то есть pH в норме. Вот это вода, которая у нас в скважине. И в колодце тоже нормальная вода. Но так бывает не всегда. Бывает в какие-то сезоны, мы каждый год проверяем воду, вдруг вода становится плохой. Это связано уже с какими-то процессами внутри земли. И тогда мы определенным образом воду чистим и изменяем ее pH. Это делается очень просто. Для этого в воду достаточно добавить летом свежую травку, например, крапиву. Или крапива, она даст хороший достаточно вкус. Либо сныть. Если хотите еще обеззараживающий эффект воды придать, можно добавить туда немножечко полыни голубой. И 5, 10, 15 минут вода постояла, у нее изменяется pH только через добавление туда травы. Зимой я при необходимости добавляю для этого сухую траву, которую заготавливаю. Поэтому травка помогает нам не только в питании, но и в изменении свойств воды, конечно, если это не касается серьезных химических загрязнений, химических ядовитых загрязнений. Энергоинформационную структуру воды мы можем с помощью заговоров на воду улучшить. Например, такая вот древняя молитва, заговор на воду. «Роди Всевышний, зову свет твой живительный, силу Отца Сварога и Лады Матушки и всех богов светлых, придите и благословите воду сию. Дана водица живая креница, я тебя из рога лью, рода батюшку молю». Принеси нам здоровье и очисти тела, освети нам помыслы, как утренний луч луга и леса родные освещает. Жизнь в тебе народилась, обнови же и обогати жизнь в телах и душах наших. Пусть сила будет в роде нашем, пусть дети наши станут 10-крат сильнее, в 20 раз богаче, да в 100 раз мудрее нас. Так и будет, слава родным богам. Во здравие. Так что регулярное обильное питье живой, структурированной, заряженной любовью и благостью воды, у которой pH в норме, либо легкощелочной, и питье воды из расчета примерно 30 миллиграмм, 30-50 миллиграмм на 1 килограмм вашего веса, в зависимости от времени года, и уважительное отношение к чистоте рек, озер, ручьев, родников, все это помогает нам быть более здоровыми. Конечно же, мы не только пьем воду, русичи любят частое омовение в любой форме, и дождем, и в баньке, и ливнем, и купание, и душ, все. И любят просто созерцать воду. Созерцание – это слово, которое сейчас называют медитацией. Люди любят сидеть и смотреть на воду у реки или у озера и понимают мудрость жизни и мудрость Бога, мудрость течения времени. Наши предки любили и снежную воду, любили купаться в снегу, в ледяной проруби, обтирались снегом, в бане прокатывали свое тело льдинками и много-много разных других практик с водой. Вот, в частности, брызгались. Дети очень любят брызгаться водой. Это такая веселая, воздушная, очистительная практика. Следующая стихия, которая также мощно проявлена, как и предыдущие, на Купалу, это воздух. И воздух – это наше основное питание. Без воздуха мы не проживем и нескольких минут. При стрессе же часто происходит мощнейший сбой дыхания, горло словно стягивают жгутом, появляется комок, нам становится невозможно дышать, и в такой момент можно даже от стресса умереть, если не возобновить дыхание. А значит, очень важно активировать и упражнять свои дыхательные органы и горловой энергоцентр. И, на мой взгляд, важен именно сам процесс дыхания, а не какие-то особые специфические дыхательные практики. Потому что в любой стрессовой ситуации мы можем забыть практику, но мы не забудем, если дыхание включилось, как правильно дышать, если у нас уже будет отработано глубокое, спокойное, мерное дыхание. Вот глубокий вдох, глубокий выдох, с небольшой задержкой дыхания, и вот этот цикл, он должен быть просто внутри образа жизни. Конечно, особые практики дыхания в русской здравии были, например, очистительное дыхание ртом, либо практики с более сильной задержкой дыхания, но это все применялось уже не в экстремальных ситуациях для профилактики отдельных определенных заболеваний, либо для того, чтобы прочиститься, либо наполниться. Дыхательной практикой является русское пение. Вот само по себе пение – это такой вот русский дыхательный цигун, как сказал один мой знакомый лекарь, который очень долго изучал восточную медицину и цигунские практики Востока, где дыхательные практики, они прямо основа всего. Так вот, в нашей практике, в нашем здраве такого нет, потому что большую часть этого заменяли разные песни с разной степенью протяженности, разные по состояниям, какие-то очистительные, какие-то гармонизирующие, ладующие. И такие песни и славные, и правные, и славицы богам, и здравицы, и застольные песни, и песни очистительные после тяжелых болей, потерь, не знаю, войн. Через это все, вот через дыхательную глубинную практику пения проживалось очень многое. Также к дыхательным практикам ежедневным профилактическим относятся вдыхание ароматов природы, леса, полей, луговых трав, цветущих деревьев и даже дыхание мороза, морозного воздуха. Все это может стать очистительной практикой. И также наши предки очень нормально относились к теме проветривать голову на ветру. Русские люди, привыкшие к смене погоды, с детства привыкали ходить без головного убора, особенно мужчины. И головные уборы, конечно же, были, но их одевали только когда действительно был слишком сильный ледяной ветер, либо очень сильный мороз, или очень палящее солнце. Я не говорю, что их не применяли, их надо применять, головные уборы. Но сейчас, когда современные родители кутают своих детей с рождения, не допуская, чтобы там ветерок на головку каким-то образом, не знаю, волосы растрепал, либо ходят вот в этих ужасных кепках бесконечно, с надобностью и без надобности, которые уже превращались не только в шоры со стороны лба, чтобы мы не смотрели на солнце, но еще со стороны ушей, чтобы мы ничего не видели, ничего не слышали. То есть люди порой очень неразумно кутаются, и тело кутают, и голову кутают, и это не дает возможности, естественно, вентилировать наше тело, целительные силы воздуха. Поэтому вот это какая-то чрезмерная боязнь сквозняка и постоянная спрятаться от даже маленького ветра, ой, скорее домой ветер подул, скорее в квартиру свою, в свои бетонные коробки, камеры, лишь бы только ветер там, не знаю, прическу не растрепал. То есть такого очень много, к сожалению, сейчас. Женщины в русской культуре прибирали голову в платки, в разные головные уборы, но если нужно было, и они чувствовали свое состояние, и нужно было почиститься, то они распускали волосы, проветривали на ветру, сбрасывали лишнее напряжение в землю, статическое напряжение с антеннок волос, и вот это тоже все было практиками, которые помогали работать с энергией воздуха. И сейчас в купальские дни мы видим самый целебный подарок всех стихий, потому что во время кологодных праздников и обрядов лучше всего чувствуется вот эта возможность пообщаться со всеми стихиями и объединить их внутри своего тела во имя исцеление, оздоровление, получить такое высшее благословение всех стихий одновременно. В принципе, это на всех колодарных обрядах и праздниках есть, но особо мощно стихии с нами взаимодействуют именно сейчас, в эти купальские дни. И еще очень важно в этом аспекте, как профилактика, которая помогает нам быть устойчивыми и предупреждать перенапряжение, это настройка ритма жизни. Человеческая жизнь встроена в большие и малые ритмы дыхания мира, потому что жизнь — это волновой процесс. Наши предки не просто ведали эти циклы, мы сейчас тоже эти циклы как бы знаем, но наши предки их знали и эти циклы применяли, то есть они строили свою жизнь в соответствии с живыми природными ритмами, они вписывались в волны времени, поэтому они всегда были в нужной фазе, у них не уходило много энергии на противофазу жизни, в противофазу с этим ритмом. Ведь представьте, как можно улучшить свое здоровье, если мы будем учитывать разные ритмы. Ритмами большого порядка является сварожий круг. То есть сварожий круг — это 26 тысяч лет, 13 тысяч лет ночь сварога, 13 тысяч лет там, день сварога. И мы сейчас живем как раз на смене ночи сварога, утра сварога. И строить свою жизнь, не понимая, что мы сейчас живем в волне этого глобального цикла, просто глупо. Потому что этот глобальный цикл сказывается абсолютно на каждом из нас, даже если мы об этом ничего не знаем, либо знаем, но никак не реагируем. Следующий цикл тоже достаточно большой, 1620 лет. Это эпохи, и мы сейчас опять же попадаем еще в один цикл. У нас сменились эпохи. Эпоха лисы меняется на эпоху волка, или по-другому это эпоха рыб меняется на эпоху водолея. И вот эти два цикла больших напрямую совпали в этой точке Великого Перехода, и это напрямую влияет на наше здоровье. И это является источником мощнейшего стресса, потому что эти два ритма как раз и дают вот эту точку бифуркации, смены парадигм каких-то, да, смены мерности для кого-то с уходом на перевоплощение, а для кого-то перерождение в этой жизни. Это квантовый переход, когда гусеница-потребитель может стать бабочкой, творческим, сияющим, светоносным человеком. Ритмы меньшего порядка — это солнечный каладар, солнечный цикл, и, соответственно, строить свою жизнь годовую, с учетом планировать свою жизнь, с учетом ритма солнечных праздников, солнечных и восьми вот этих солнечных праздников, таких как Коляда, Громница, Масленица, Ярование, Купала, Спас и Родогощ. То есть учитывать при этом еще дни солнечных затмений, которые идут в этот год. То есть сейчас многие люди выпали из колодарного цикла и живут в более привычной сезонной модели зима, весна, лето, осень. Но многие люди даже вот от этого сезонного цикла отдалились. и это делает их неразумно больными. Как это влияет и как это можно встроить в современный ритм жизни? Вот смотрите, даже... Ну, сейчас давайте я, наверное, про все циклы доскажу, а потом в практику приведу. Так, следующий цикл – это лунный. Лунный цикл тоже у нас сдвинут по фазе. И сейчас вот возвращается в мир богиня Дивия, которая, и надеюсь, урегулирует и лунный цикл на более естественный природосообразный. То есть в лунном цикле нужно учитывать фазы Луны и лунные затмения, и тоже свои дела планировать с учетом этого знания. И самый малый цикл, цикл малого порядка, это суточный ритм, связанный со временем суток. Утро, день, вечер, ночь, с рассветом солнца, его активностью и заходом. И, как известно, кто рано встает, тому Бог силы подает. И утром еще заря зареница дает нам волшебные ключики, подсказки, как прожить именно этот день наиболее полноценно, эффективно, здраво, гармонично, с пользой. Если у нас сбит суточный ритм, то есть мы тоже не совсем в порядке. Можем быть сонными целый день, если там поздно ложимся, поздно встаем, либо недостаточно спим. То есть вот это все важные темы, и подробнее об этом имеет смысл поговорить в теме про сон. Так что вот наши предки выстраивали каждодневный уклад с учетом ритмов и большего, и меньшего порядка. И это становилось основой их устойчивости. Какая же практика может быть полезна для нас, современных людей? То есть вот такое вам домашнее задание. То есть постарайтесь вот эти ритмы проанализировать сами, посмотреть, насколько ваша жизнь вписана в эти ритмы, в эти волны, либо она находится в каких-то противофазах. На примере, то есть большой порядок, надо понимать, что мы всем человечеством перерождаемся, это понимание нам дает уже большую устойчивость и защищенность от стрессов. Если мы говорим о солнечном, каладарном цикле, то здесь при годовом планировании что вы можете сделать? Это могут даже сделать люди, которые занимаются, например, предпринимательством и живут в мегаполисе. Если вы работаете в матрице как наемный работник, то вы фактически не имеете возможность урегулировать свой солнечный ритм, потому что вы зависите от графика работы, который вам выдают работодатели. Но если вы все-таки вы имеете собственное дело, то вы можете перестроить свой собственный ритм по солнечному кологоду и перестроить ритм своей компании. Каким образом? То есть в кологод, на Каледу разумно мечтать, самые смелые идеи, проекты визуализировать и запускать. Это с 21 декабря и 10 дней, 2 недели, вот этот цикл, 2 недели до Старого Нового Года. Самое ценное будет, если вы в этот момент будете заниматься вот этим абсолютно без каких-либо ограничений мечтательным отпусканием желаний. А в это время обычно люди, я не знаю, сдают финансовые отчеты, подводят там какие-то долги перед Новым годом, покупают бешено по магазинам подарки, потом кто еще от алкоголя не отошел, алкогольный Новый год, ну и пошло-поехало. Даже те, которые здоровый образ жизни ведут, далеко не всегда используют этот ритм для того, чтобы заложить самые лучшие мысли, образы на будущую жизнь или хотя бы на будущий год. Потом у вас идет стабилизация, и вы начинаете свои мечтания проходить более здраво, оценивать и смотреть, что вы реально можете из этого сделать в этом году. Следующий цикл – Масленица. На Масленицу вот в эти две недели разумно уже структурировать свои замыслы, очень четко, конкретно, фактически уже создать план поэтапного исполнения. И после Масленицы начать активно с весенними процессами, с ростом природы, с нарождающимися на весенней энергии процессами, запускать это на материализацию. И пик вашей работы, пик вашей деятельности, конечно, падает на колядный вот этот пик купола, когда солнце в куполе, огромное количество энергии дается на реализацию самых активных фаз вашей деятельности, ваших проектов. И вплоть до дня осеннего равноденствия вы, как говорится, активно-активно трудитесь, вне зависимости от того, это на природе вы, как говорится, пашете, сеете, либо вы в городе просто развиваете свое какое-то полезное дело. А вот после праздника урожая самое время подвести, понять, какой урожай принесло ваше дело, какие подвиги у вас удачные, что не удалось, отделить зерна от привел, самое лучшее положить в закрома для того, чтобы оно отлежалось, и уже к началу и посеять какие-то озимые зерна, да, зернышки нового этапа вашей деятельности. И тогда на новой фазе Коляды у вас все это будет более активно развиваться. Вот я уже лет 15 как перестроила свое планирование в соответствии с кологодными циклами. И это дает огромное количество освобожденной силы на реализацию всего того, что задумано. И все, кто этой рекомендации последовал, почувствовал эту мудрость предков, тоже перестроили графики своих фирм, своей собственной жизни. Это приносит удивительные плоды, особенно если вы еще перестроите свой суточный цикл. Так что вот это очень-очень важно. Поэтому вот эти праздники, они были порталами перехода, фазового перехода между важными циклами жизни. Вне зависимости от того, трудился ли человек и жил на земле, как наши предки постоянно с землей взаимодействовали. Но даже если мы отдалились от этого образа жизни, вводя это в повседневную жизнь и перестраивая деятельность даже в городах, мы все равно получим больше здравия и здоровья. Здравия и сил. Поэтому вот такие вам подсказочки. И так как мы договорились, что сегодня я буду рассказывать все-таки больше о принципах, чем о конкретных здравах и латках в деталях и в подробностях, то я думаю, что на этом, наверное, стоит завершать. И вам такое маленькое задание домашнее. Вот сейчас идет купальская неделя, и купалу, так же, как и другие кологодные, четыре кологодных праздника праздновали долго, то есть две недели вот этот праздник длится. У вас еще есть время, возможность почувствовать и эти ритмы, единение со стихией. И кто из вас поедет на праздновать купалу в другие дни, вот мы праздновали с 20 на 21, но сейчас вот на этих праздниках во многих регионах России будут праздновать люди добрые купалу. Вот почувствуйте, как земля, огонь, вода и воздух с вами взаимодействуют во время праздника. Особенно вы это почувствуете, если вы не придете как потребитель на праздник, чтобы получить просто какой-то кайф от, я не знаю, от большого костра там, и от большого количества людей, которые вас как-то веселят. А именно, когда вы проживете праздник по-настоящему, с самой его подготовки, с его сотворения. И если вы в каждом этапе подготовки сотворения праздника увидите мудрость вот этой русской здравы в практике обычных повседневных дел, вы за день, два, три, сколько будет длиться вот этот процесс в той или иной общине, в сообществе, вы получите такое очищение, освобождение, омоложение, убирание различных зажимов, вот таком вот целительском даре, который нам даруют боги и даруют люди, которые организовывают эту возможность для вас. То есть войдите в этот процесс по-настоящему, как делали наши предки. Сотворите купалу всем миром и прочувствуйте, как самые простые бытовые дела по подготовке праздника, если вы создали внутри себя образ симпатически связали это с какой-то ситуацией во нашем внутреннем мире, как это купало преобразит вас за такое короткое время. Вот такое вам маленькое практическое домашнее задание на ближайшую неделю. И если будет от вас отклик, то я готова продолжать эфиры из цикла там, «Русское здраво» или «Антистресс по-русски», и так можно назвать. И мы можем более глубоко и расширенно пообщаться на следующие уже более узкие темы. Движение как основа устойчивости. То есть вот эти четыре основных позы отработать прямо в упражнениях, понять, зафиксировать, чтобы в этих позах жить. Закаливание и лодование – другая тема. Вы, если вам какие-то темы созвучны, вы можете прямо в чате писать, какие темы вам интересны. Ну, если ничего не интересно, значит, я не буду вести. Дальше еще темы такие могут быть. Бытовая самоналадка между делом. Следующая тема – женские и мужские практики. Избавление от напряжения. Русские танцы и песни. Практики крещения, очищения от душевной боли, ежедневные зарядки и латки, бани и банные здравы, творческая гармонизация, обереговая одежда, здравый сон, основы природосообразного питания и питание семи тел матрешки. Ну и есть еще отдельные там ладование ладонями, как готовить ладошки, как себя целить ладонями. То есть много знаю уже и применяю практик, ну таких уже более узкоспециализированных. Поэтому если будет запрос, я помаленечку буду в течение ближайшего года эту тему развивать уже в конкретике, в конкретных методиках, практиках для вас. Потому что общие основополагающие принципы я вам передала в этих двух эфирах. Говорят, что сейчас люди не слушают длинные эфиры, им надо подавать в формате TikTok по 3 минуты, и все им будет понятно, но я по-прежнему уверена, те, кто глубоко и внимательно хочет разобраться со своим собственным здоровьем и подарить подарок себе и своей семье вот в этом исцелении, то тот внимательно будет слушать, переслушивать, потому что зерен конкретных за эти два эфира по здоровью я передала достаточно много. О деталях поговорим позднее, если будет запрос. Благодарю за внимание и готова буду ответить на ваши вопросы как по этому эфиру, так и по предыдущему. Минуточку прошу перерыва, и я снова с вами. Хорошо, Василиса. На самом деле, сегодня и сказано, и передано очень много. Я думаю, что запросы все-таки будут. На этом я тоже предлагаю закончить первую часть эфира. И после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Алексей, у нас будет отбивка. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 23 июня 2022 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Василиса Сказочной Руси. Вопросы на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Я ведущая Елена, ведущая эфира Елена Андреева. Тема «Предупреждение стресса. Практикум здравия. Антистресс по-русски. Часть вторая». Начинаем действительно вторую часть нашего эфира. Сейчас Василиса ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Василиса, ты готова ответить на вопросы, которые поступили к нам в чат? Первый вопрос от Анатолия Подковы. Какие упражнения и техники по восполнению и прокачке энергии вы можете посоветовать? Ну, я думаю, что Василиса уже дала некоторые упражнения, но, возможно, еще что-то добавит. Ну, упражнений про... энергетических упражнений огромное количество. И я уже назвала очень хорошие комплексы, которые дают Симбирский спас. Как? Сейчас вылетело из головы. Белояр. Показала на прошлом эфире какие-то упражнения, сегодня показала. То есть правило дает возможность очень здорово прокачать наши энергетические каналы. Огромное количество практик. То есть самое главное, в основную работу энергетическую нам нужно выстроить по приемопередающему каналу, по нашему позвоночнику. Соответственно, у нас не должно быть сколиозов, кифозов, лордозов. У нас должен быть атлант на месте. То есть если у нас не выправлен позвоночник и не стоит на месте атлант, как положено, да, то у нас не может полноценно проходить по основному приемопередающему вот этому столбу энергия. Следующее, на что нужно обращать внимание, это положение таза грудной клетки, об этом мы говорили. Следующее – это суставы. То есть любые упражнения, которые выправляют вашу осанку, которые активируют суставы, помогают работать, раскрывать грудной отдел, ставить на место тазовый отдел. Все это практики, которые помогают нам расширять наш поток. А любые практики, которые связаны с натяжкой, то есть и вот простейшая практика правила своим телом, которую я вам сегодня вначале показывала, и более такие расширенные комплексы, которые растягивают нас уже не только вверх-вниз, влево, вправо, вперед, назад, но еще по диагоналям. То есть похожие упражнения, но мы просто еще в себя представляем словно в кубе и растягиваем по диагонали там во всех плоскостях. То есть тоже вот с сильной натяжкой внутренних струн жил. Это правило, это оттягивание на петле Глиссона, чтобы позвоночник встал на место. Не позвоночник, а атлант. И разные-разные другие практики, которые работают с осью, суставами, тазовым, грудным отделом и с жилами. То есть вот это все то, что поможет вам быть в энергостатусе и пропускать сквозь свое тело, и не только пропускать, а пропускать и перераспределять энергию в вашем теле, а значит иметь возможность этой энергией распоряжаться и действовать. Но в русской здравии эта энергия идет, поступает непосредственно от рода пращура только тем, кто выполняет свое предназначение, идет по золотому пути восхождения. Если вы нарушаете заветы, заповеди жизни, то вам энергия от рода не дается. Но вы можете получить на прокачанный канал, на прокачанное тело энергию из эгрегоров, которые решают за счет вас совершенно свои задачи, и вы становитесь, ну, через вас сила идет, но нужно задавать вопрос, кто эту силу вам дает и зачем. Вот это тоже такая техника безопасности, когда вы задумываетесь над тем, где мне получить силу и как мне ее через себя пропускать. Подумайте тоже об этом. Благодарю за вопрос. Следующий вопрос от Светланы Захаровой. Где можно книги заказать? Так. Книги я еще раз, с вашего позволения, покажу, которые сегодня были в эфире. И ведь наш Бог не убог, или кое-что о казачьем спасе. Восьмитомник, сейчас, по-моему, 5 томов уже выпущено. И особенно для мужчин ценнейшие просто книги читаются с трудом, ну, в смысле, не то, что с трудом, с духовным трудом, потому что в них запечатано очень много ценной информации, но она не так-то просто вскрывается, не как сейчас вот так вот. Налево пойдешь, направо пойдешь, так тык-тык-тык-тык-тык по пунктам. Она вот в такой форме подана, мифологической, что не каждый и сможет прочитать эту и достать оттуда информацию. Но кто сможет, тот найдет тут кладезь в этих книгах. Следующая книга — это Анатолий Ехолов «Выпрятанная тайна. Знахарство на русском севере». И рекомендовала свою книгу «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». И вторую книгу «Ключи буквицы». Здесь тоже есть, ну, такая уже косвенная информация по русской здраве, но тоже есть. И в приложении и к одной, и к другой книге есть информация о конах мироздания. Книги эти можно заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Так называется группа ВКонтакте. Если кого ВКонтакте нет, можете позвонить по телефону 8-911-132-0506, WhatsApp, Viber к этому телефону привязан. Это у Романа, обратитесь к Роману и закажите, какие книги вам нужно, и он вам пришлет и список всего того, что есть у нас на ярмарке, и поможет вам определиться, какие полезные книги по русской культуре, здравии, и различным прикладным направлениям, которые есть в этой библиотеке ярмарки «Сказочной Руси», у нас есть, и что мы можем вам выслать. Благодарю за вопрос. Анатолий Подкова спрашивает, а какие еще праздники ожидаются летом у вас? И просьба его, список книг, пожалуйста, оставьте. Ну, я думаю, что уже ответили на этот вопрос. Да. Все книги ты еще раз назвала. Угу. Поэтому про праздники. У нас, знаете, у нас в Святогорье есть такая пословица, тоже древнерусская. Мы работаем по праздникам, а праздник у нас каждый день. Поэтому у нас, на самом деле, каждый день очень интересный, насыщенный, либо своими внутренними праздничными состояниями, даже если мы в таком вот, в каком-то очень камерном коллективе находимся, или даже там одна даже я нахожусь, когда у меня все равно на душе праздник. Но празднуем мы очень активно, так зажигательно летом. Это, конечно, Купала, вот только что она у нас закончилась, которая была совмещена с фестивалем «Круг русских здрав». К нашему удивлению, народу приехало очень мало. Я решила, что, наверное, все люди здоровы, здорово. Поэтому у нас получился такой семейный фестиваль, очень камерный, но очень глубокий. А Купала была какой-то невероятно волшебной. Такой за все, я с 2009 года каждый год праздную Купалу, либо где-то, либо вот четвертый год мы делаем свою Купалу. Это было что-то волшебное даже для меня с очень большим опытом. Даже волшебнее, чем моя первая Купала в жизни. А первая Купала, она всегда самая яркая в большинстве случаев. И, конечно же, самый большой праздник, самое волшебное событие лета — это сказочный фестиваль традиционный, уже 9-й, который организуется и проводится нами совместно с лучшими ведущими «Сказочной Руси». Это сказочный фестиваль «Собери свою матрешку», где будут и мастера здрав, и Иван Царевич, и Королевич Елисей, Святозар, и Василиса, и многие другие сказочные герои, ведущие. И 10 дней мы будем прокачивать свои тела матрешки, целить их, питать тем, что они любят. И будут мастера, отдельные мастера банных ладок, будут мастера поправила и по разным другим целительским практикам. И поэтому, кому надо оздоровиться, исцелиться, за короткое время получить очень комплексную, целостную информацию о русской здравии, и, пожалуйста, добро пожаловать. Будем всех рады видеть в Святогорье. Фестиваль состоится с 30 июля по 8 августа. Пишите мне прямо в личку, можете писать, я все вам пришлю. Либо ВКонтакте «Сказочный фестиваль». В Святогорье, 30 по 8. Благодарю за вопрос. Денис Отякшев. Вопрос. Как оздоравливаться, закаляться и питать позитивную энергию в городах? В городах это сделать, особенно сейчас, непросто. Но можно. Я сама на природе живу только 5 лет, а до этого я жила в Петербурге и находила возможности оставаться в работоспособном состоянии, в здравии сознания и ладовать себя и избавляться от разрушительных воздействий мегаполиса, опять же, используя принципы русской здравы. И находясь в городах, мы можем себе позволить и в баньку сходить, и на природу периодически выезжать, хотя бы по паркам гулять или за город выезжать почаще. Находить в любых городах или в районе городов есть источники, есть родники. Поэтому очень важно в городах добывать чистую воду. Для мужчин это такой подвиг – сесть на коня и привезти себе и семье чистую воду. Я даже, когда начала разбираться с травами и поняла, как они меня оздоравливают, исцеляют, я ездила на окраину, в окраинные парки Петербурга, ну, которые вот на границе, по границам парки, и собирала траву в парках. Конечно, я дома ее отмачивала в соли, потому что все-таки в городе трава – это не как в отдаленных регионах, где там все чисто. Поэтому даже находясь в городе, я оздоравливалась как могла, и массажи себе делала, и латки, и, я не знаю, лежала после тяжелых каких-то городских испытаний в ванне с солью и содой, потому что она помогает вытягивать вот такие загрязнения, токсины. Конечно, я уже молчу про то, что нужно отказываться от вредных таких вот дел, как алкоголь, там курение или посещение каких-то дискотек, злачных городских мест. То есть в городе тоже можно найти свои маршруты и те сообщества, в которых вы будете более здравыми и осознанными. Ну и постепенно задумываться над тем, как больше времени проводить на природе, переструктурировать свою жизнь так, может быть, поменять дело. И, может быть, в дальнейшем мы совсем переехать на природу, если вы почувствуете, что город вас разрушает. Ну, как-то так. А так много чего можно привести. Как я оздоравливалась в городе, это такие вот первое, что пришло в голову. А, в бане ходить. Конечно, в городе вы просто ходите в бане. Хотя тут недавно узнала, по крайней мере, по Пскову, по нашему, прокатилась волна административных санкций по поводу запретов закрытия бань общественных. И не знаю, правда это или нет, но говорят, что и по другим регионам была такая административная акция. И у нас во Пскове люди взбунтовались очень здорово. 100 человек пришло в администрацию на общественные слушатели. Там такой был маленький стресс. И бани на данный момент открыли. Что будет дальше, неизвестно. Но банные бунты, я думаю, что они не менее опасные, чем чумные, холерные или, я не знаю, солевые, которые были в истории нашей страны раньше. Потому что без бани в городах особенно оздоравливаться тяжело. А мастеров банных здрав и ладок и в городах достаточно много. Они, даже если в городе не живут, они приезжают и помогают людям исцеляться. Благодарю за вопрос. Судачков Андрей. Здравствуйте. Что вы скажете о сахаре, о его вреде и пользе? Сейчас много исследователей, которые говорят, что сахар – это для организма яд. Так ли это? Ну, я сахар не ем уже лет 15. Я как-то, естественно, от него отошла. И мы, ну, я не могу сказать, что в нашем сообществе мы не варим варенье. То есть кто-то еще ест варенье, и поэтому иногда чуть-чуть есть сахар для того, чтобы изготовить. Вот кому надо в сообществе, тот варит варенье. Но я сама варенье фактически не ем. Ну, может, там ложку там в месяц слизну зимой. Ем, перешла полностью сначала на мед, и на переходе от сахара я ела достаточно много меда. А потом как-то потребность в сахаре и даже в меде почти исчезла. То есть мед остался, но в очень ограниченном количестве. Параллельно с этим исчезли всякие сладости, конфетки, шоколадки, пироженки, которые так любят наши паразитики Все сладенькое – это наши грибочки любят в нашем теле. Как только мы начинаем сокращать им сладкую дозу, эти грибы нас очень быстро покидают. Я эти грибы видела собственными глазами. Во время чисток, которые проделывала с собой, они выглядят такие, как ну, разные там виды наших внутренних грибов, которые живут в нашем теле. Но вот такие, как, знаете, как медузы маленькие, которые облепливают кишечник и не дают возможность питательным веществам впитываться и питать наше тело дальше, они вот сидят и ждут, когда мы им туда кинем что-нибудь сладенькое, вкусненькое. Сахарок они очень любят. Поэтому кто не хочет плодить вот таких грибных медуз в своем кишечнике и в других частях нашего чрева, ну, тогда надо с сахаром расстаться. Ну, остальное ваше дело. Я ответила. Светлана Захарова пишет. Благодарю за эфир. Очень приятно вас слушать. Ладная, чистая речь и энергия. Как поправить атлант? Значит, как поправить атлант? Вопрос хороший, и ответ на него неоднозначный. Потому что ну, невозможно вот на так сформулированный вопрос четко ответить. Почему? Потому что атлант, первый шейный позвонок, он должен, в общем, достаточно вот так вот ровненько стоять на черепном отверстии. Когда у нас хорошо энергия проходит, все там, позвоночник идет. Но атланты у нас деформируются часто при рождении, потому что дети рождаются в роддомах сейчас настолько неправильно, что даже, ну, даже не могу спокойно об этом говорить. То есть рождаются дети с поврежденным атлантом, и мы можем, он может быть с подвывихом, может быть просто вот так вот кривовато, может еще как-то. В худших случаях, когда атлант совсем сбит, это очевидно. То есть вы смотрите на человека, а у него, вот, например, вот так вот голова, либо вот так голова, либо как-то вот так вот голова, либо туда отваливается, что реже бывает, но тоже. Вот человек стоит ровно, прямо, но голова у него все равно кривится. И все зависит от того, насколько у вас сбит атлант. Потому что одно дело чуть-чуть, там вот он капельку, да, другое дело он к стенке прижался, третье дело он вот так вот повернут. И это каждый, этот текст разный, и поэтому поступать надо по-разному. Поэтому если это очень сильное поражение, то нужно обращаться к специалистам, которые бы дали точную диагностику и рекомендации по тому, как справляться с серьезной проблемой. Но если, ну, понимая, что атлант сбит фактически у всех, и хотя бы чуть-чуть, то заниматься профилактикой можно на домашнем уровне. Для этого нужно просто делать упражнения для головы. И эти такие упражнения для головы я показывала кратко в прошлом эфире. То есть это различные упражнения для шеи. Сейчас я не буду показывать, это не быстро. А откройте эфир первую часть, и там увидите несколько упражнений для шеи, для головы. И одновременно эти же упражнения помогают настраивать атлант. Если вы регулярно будете делать, и у вас небольшой сбив атланта, то, может быть, даже услуги специалистов и костоправов вам не понадобятся, как мне. То есть я вот с помощью упражнений атлант свой поставила. То есть была у костоправа, он сказал, что атлант сбит. Потом я делала достаточно долго, там, 2 года гимнастики. Потом мы случайно встретились с ним, и он говорит, все в порядке стоит. То есть я это сделала просто упражнениями для головы, которые я делала каждый день, несколько минут в день. Благодарю за вопрос. Елена пишет, интересны наладки, ежедневные движения и прочее. Это на твой запрос отклик от слушателей. Я поняла, да, благодарю. Да, поэтому я думаю, почитаю все комментарии. Я думаю, что от имени Елены все подтвержу я, да, что интересны будут все предложенные тобой темы. Анатолий Подкова, вопрос. Есть ли у вас книги про травы и свойства воды? Да, про травы есть. Это книги удивительной целительницы-травницы Натальи Кобзарь. У нее 4 книги из цикла «Природосообразное питание». Одна из них называется по-моему, переход на природосообразное питание, водное. Вторая полностью посвящена травам и их свойствам. И третья и четвертая книги, как бы в двух, ну, они такие небольшие, но в два томика. «Живая кулинария», первый и второй том, всего четыре книги. Эти все книги есть, можете обращаться, мы пришлем. Наталья травница много лет, и она биолог и химик по образованию. В этом вопросе она разбиралась очень внимательно, глубоко и профессионально. Есть и другие книги по травам и по питанию. Ну, на ярмарке посмотрите. Но вот это книги, которые, я считаю, я сама училась у Натальи, когда решила разобраться в этом вопросе и стала потом организовывать ее семинары, читать ее книги. И вот кто видел, я показываю периодически там где-то в эфирах свою уже выстроенную кухонку, где у меня травы хранятся. И люди вот приезжают и видят, как это... Вот я с нуля, я совершенно не умела с травами общаться. А вот последние 5 лет я это плотно освоила и регулярно применяю травы в своей жизни. И они помогают справиться с очень большим количеством проблем, в частности, вывести из организма вот эти ядохимикаты, которые за счет вот отравления воды и отравления загрязняющей среды, ну, вот всех вот этих внешних факторов, они помогают выводить. Может быть, не полностью, но очень многое помогают. Я это знаю по себе. То есть мы травы используем и в банных здравах, там, например, натираемся полынью, солью, и в пищу употребляем регулярно, и коктейли пьем круглогодично травяные. И это приносит огромную пользу и результаты. Благодарю за вопрос по травам. А вот Светлана Захарова спрашивает, ест ли Василиса мясо и рыбу? Значит, я мясо не ем, сейчас скажу, с какого года, с 2005-го, наверное. И так как я не фанатка в питании, я считаю, что питание – это очень такой, очень личный процесс и очень от многих факторов зависит, но мой конкретный вариант – мясо не ем. 2005 года, но где-то в году, наверное, в 2013 или 2015, я уже не помню, когда мы приехали в гости к одному своему старому другу. Он жарил шашлычки, а молодость моя походная 90-х годов прошла в таком, ну, стандартном варианте при шашлычках. И вот этот запах шашлыков свеженьких, таких вкусных, с дымков, он меня где-то защекотал в мозгу. Я такая думаю, вот интересно, я уже столько лет не ем мясо, а вдруг я его захотела. Что будет, если я его съем? Я взяла вот этот кусочек шашлычка, положила в рот и стала медленно-медленно жевать. И дальше я поймала себя на том, что вот этого медленного жевания мне хватило на то, чтобы удовлетворить какие-то позывы моего мозга просто за счет вот этих вкусовых рецепторов. После этого я выплюнула мясо остатки. Вот, и получается, что только просто сам вкус, то есть мясо мне уже настолько не хотелось есть, а вот этот вкус дымка, он каким-то образом другим прошел, и все, больше мне мяса не хотелось. Кстати, переходила я медленно, то есть сначала у меня ушла говядина, потом у меня ушла курица, долго держалась рыба. Рыба фактически ушла, но обычно это бывает холодной зимой, очень хочется съесть что-то жирное. И, значит, и в моем, вот из мяса осталось в моем рационе только сало, когда холодно и почкам нужно быстро дать жар. То есть и поэтому я иногда ем свежее натуральное сало в небольших количествах, ну вот когда холодно. И то же самое с такой же ситуацией я иногда использую рыбу, очень жирную и слабой соли. То есть вот так вот. То есть, возможно, я от этого откажусь в дальнейшем, но пока мой организм в какой-то момент вот требует, но это крайне вот такие редкие очень случаи, а мясо, ну, за исключением вот иногда сала, исчезло давно. Да, я вот хотела задать аналогичный вопрос по кону жизнеродности, да, нарушение жизни других существ, как раз вот по поводу поймать рыбу. Еще очень многие спорят о том, что вот убить комара, мошку или еще что-то, возможно, нужно это делать или нет. Нарушается ли этим кон жизнеродности? Да, вопрос такой известный. А топчем мы траву, что мы делаем при этом? Ну вот во всем нужна мера и, наверное, какой-то здравый смысл все-таки. Поэтому грешна, комаров бывает бью. Очень навязчивых, а так стараюсь договариваться с комарами, с мошками и с их королями напрямую. В большинстве случаев помогает, но иногда грех убийства совершаю. Поэтому здесь, как говорится, на том свете, за что ответы держать буду. Понятно. Вот. И еще один вопрос хотела задать по поводу обращения к медицине. Вот сейчас все-таки очень часто приходится обращаться к стоматологам. Вот как этот вопрос решать народными методами? Народными методами на данный момент я знаю только сказочные истории о том, что если зубы не лечить, а они естественным образом вываливаются, то потом они таким же естественным образом, как в детстве в 6-7 лет, отрастут сами. Но я пока слышала только истории, своими глазами такого не видела. И, конечно, если говорить об официальной медицине, спасибо за уточнение, я на прошлом эфире об этом говорила, что я к стоматологам хожу, но только стараюсь это делать не частным образом. Ну, то есть к каким-то очень таким созвучным людям, которые и в нашей среде, в славянской, у нас, кстати, в славянской среде тоже есть очень такие мудрые стоматологи, которые говорят о том, что если вы будете природосообразно питаться, вы ко мне придете намного реже. И вот Александр Колодяжный такой вот есть, например. Замечательно, когда есть такие стоматологи. Да. Да, поэтому здесь вот то, ну, то есть я не отрицаю медицину, потому что бывают случаи, когда официальная медицина необходима. То есть это прежде всего хирургические какие-то вещи. На данный момент это стоматология. И, возможно, наверное, и другие случаи бы я рекомендовала, если бы не события последних 2 лет, в результате которых, конечно, очень большая настороженность к тому, что там происходит. Потому что вот если бы это была советская медицина, в ее приоритетах на здоровье людей и на профилактику, то совершенно спокойно можно было бы рекомендовать в разных ситуациях воспользоваться знаниями именно этой, ну, медицины, такой официальной, скажем так. Но с учетом того, что происходит в последнее время, я думаю, что оздоровить русских людей, наверное, все-таки может русское здраво, заветы, многотысячелетние заветы наших предков. И именно поэтому я стала это так внимательно изучать и практиковать. Да, и как говорит один мой знакомый, без фанатизма. Да, без фанатизма, конечно. Это, кстати, это кон меры. То есть вот это вот кон меры, он помогает держать вот эту середину. То есть если я, например, с этим справляюсь сама, все нормально. Но если я не справляюсь, мне, конечно же, нужна помощь. Если я не помогают друзья и целители, с которыми, которым я доверяю, но если они мне по каким-то причинам не помогут и нужна будет какая-то другая помощь, конечно же, я буду ее искать там, где она проявится. Вопросов больше нет, и поэтому, Василиса, предлагаю тебе в завершении эфира сегодня обратиться к нашим слушателям и зрителям. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Мне очень радостно доносить вам знания, если они востребованы вами и помогают вам не быть пассивными просто слушателями, а применять это в своей жизни, а значит и изменять через себя мир к лучшему, то я просто очень счастлива этому. И еще раз поздравляю вас с прекрасным купальским временем. У нас на нашей Купале были очень благие знаки небес, которые дают надежду на то, что мы все пройдем вот этот великий переход, переродимся, оздоровимся, исцелимся, возродимся, как птица Феникс, как и всегда было в истории нашего народа. И не только сами оздоровимся, исцелимся и наладим все в нашей жизни, и в природе, и в обществе, но и поможем исцелиться другим народам. И с Божьей помощью, при поддержке всех добрых людей, которые передают эти знания и сами применяют, своим примером передают, мы все это сможем сделать. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Друзья, завершаем эфир. Предупреждение стресса, практикум здравия, антистресс по-русски. Часть вторая завершена, но продолжение следует. Благодарим Василиса за участие в эфире, за то, что донесла самым наилучшим образом свои знания. Сегодня по одному из календарей, 23 июня 2022 года, четверг, как сказала Василиса, купальские дни мощные, насыщенные энергией, стихии продолжаются. А в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились Василиса Сказочной Руси, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, и я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за ваше постоянное участие в наших эфирах, за ваши интересные вопросы. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Славянское радио для пытливых умов.